День 31. Память святого священномученика Ипатия Чудотворца, епископа Гангрского. Святый великий угодник Божий Ипатий, епископ города Гангры в Пафлагонии, был один из 318 святых отцов, участвовавших на Первом Вселенском соборе, собранном в царствовании Константина Великого в городе Никее. Здесь он с прочими святыми отцами, исполненный Святого Духа и одушевленный ревностью к православию, изобличил Ария в ереси и предал его анафеме. Святой Ипатий имел от Бога великий дар чудотворения. Он исцелял различные недуги и изгонял бесов. В одном селении он притворил текущий из гор источник горькой воды в сладкий, а в другом месте, по его молитве, потек из земли источник теплой воды, имеющий целебные свойства. Однажды в темную ночь он ходил возле реки, и вот из воды появились огни, указывающие ему дорогу, чтобы он не сбился с нея и не попал в реку. Он умертвил также страшного змея. При Констанции, воцарившемся по смерти брата своего Константина, к царскому дворцу неизвестно откуда приполз очень большой змей. Окружив царскую сокровищницу, где лежало много золота и другого богатства, он положил голову при входе в эту комнату и никому не давал войти в нее. Царь Констанций пришел от этого в ужас и послал сказать святителю Божию Ипатию, чтобы он пришел в Царьград, ибо имя святого было славно, благодаря чудесам, совершаемым им благодатью Христовую. Царь с честью встретил святого, поклонился ему до земли и просил его своей молитвой прогнать от царской сокровищницы змея, которого не могла изгнать никакая сила человеческая, так как даже многие духовные лица, вооружившись молитвою, пытались изгнать его, но без всякого успеха. Некоторые же из них при этом даже пострадали. Святый же сказал на это царю: «Царь, если наша молитва и будет бессильна, то нетщетна будет твоя вера пред Богом». Затем, пав на землю, он молился довольно долго. Потом, поднявшись, Ипатий сказал царю: «Среди конского ристалища, где находится статуя твоего отца, вели поставить печь и накалить ее как можно сильнее, в ожидании, когда я приду туда». Тотчас же приготовили и разожгли печь. Тогда святый Ипатий, взяв святительский жезл, подошел к царскому дворцу и долго бил жезлом змея. Народ и царь, объятые страхом и трепетом, смотрели издалека, и, видя, что змей не уползает, один уже клонился к вечеру, все думали, что змей умертвил святого, как это случилось ранее с некоторыми иереями. Святитель же Ипатий, подняв очи к небу и призвав на помощь Господа, вложил в пасть змею жезл со словами: «Во имя Господа моего Иисуса Христа, следуй за мною». Змей, взявшись зубами за жезл, точно связанный пленник, последовал за святым. И действительно, его связал Божию силу великий чудотворец. Потом святой Ипатий отошел от царской сокровищницы, обошел все конское ресталище, торговую площадь, водя змея. Народ, видя змея, держащегося за край жезла и влекомого святым, ужасался и удивлялся. А змей был весьма страшен. Длина его равнялась 60 локтям. Приближившись к огненной печи, горящей великим пламенем, святый сказал змею: «Во имя Христа, которого я недостойный проповедую, повелеваю тебе войти в середину того огня». Тогда страшный змей тот, перегнувшись, бросился стремительно в огненную печь, посредине которой и сгорел. Все смотревшие на это с ужасом прославляли Бога за то, что он при их жизни явил миру такого светильника и чудотворца, святаго Ипатия. Тогда царь воздал великое благодарение Богу и угоднику его, святому Ипатию, которого почитал как отца своего. Он повелел на доске сделать изображение лица его и поставил это изображение своей царской сокровищнице на прогнание бесов, а святого, наградив дарами и любезно облобызав, отпустил в дом его. Когда святый возвращался на свой святительский престол, злые люди, последователи учения Навата, будучи разжигаемые великой завистью на святителя Божия, устроили ему засаду на пути. В узком проходе, на краю горной пропасти и на берегу болота, вооружившись мечами и кольями. Как только он подошел к тому месту, они напали на него внезапно, устремившись подобно диким зверям, и, сильно изранив его, сбросили с высокого берега в болотную топь. Святый, оставшись едва живым, простер руки немного кверху и, возведя очи на небо, как некогда святый первомученик Стефан, молился за убийц своих, говоря: «Господи, не постави им греха сего». Деяния, глава 7, стих 60. И когда он так молился, одна злая женщина, держащаяся ариевой ереси, взяв увесистый камень, ударила им святого сильно по голове и убила его. Святая душа Ипатия, тотчас отрешившись от тела, отошла ко Господу. Убийцы, взяв тело святого, скрыли его в находящейся близ того места пещере и ушли. Но их за пролитие неповинной крови не замедлило постигнуть Божие наказание. Так прежде всего на женщину ту, и на том же месте напал дух нечистый и мучил ее. Она непрестанно била себя в грудь тем самым камнем, потом все те мучители сделались бесноватыми и сильно страдали. После того земледелец некий, которому принадлежала та пещера, где он хранил солому, ничего не зная о совершенном неправедном убийстве, пришел взять оттуда солому для скота своего. И, слушая голоса поющих ангелов, удивлялся и пришел в ужас. И когда он, начав брать солому, нашел мертвое тело, покрытое все ранами, при этом еще более ужаснулся, узнав же в мертвом своего святого епископа Ипатия, он побежал к своим односельчанам, и они скоро рассказали обо всем этом в городе. Жители города Гангар, тотчас собравшись, пришли с великим плачем на то место, и, взяв честное тело святого отца и пастыря своего, погребли его с великою честью. Женщина же убийца следовала за телом святого, несомого к погребению, и на пути била себя тем самым камнем, которым убила Божия архиерея, и исповедала во всеуслышание грех свой. Когда тело святого было погребено, та женщина исцелилась от беснования. Исцелились также и все другие, бывшие ранее бесноватыми, сообщники убийства святого при гробе святого, которые по смерти благодетельствовали врагам своим по незлобию своему. Много и других чудес и исцелений совершилось там над людьми, с верою приходящими ко гробу святого Ипатия по его молитвам к Богу. Память преподобного отца нашего Ипатия в Руфинах. Сей преподобный родился во Фригии. Будучи 18 лет от роду, он был однажды избит своим отцом и, бежав от него, пришел во Фракию. Поступив в один из бывших монастырей, он предался подвигам монашеской жизни и вскоре стал известен своими добродетелями. Он никогда не пил вина и, вступив однажды в борьбу с плотскую страстью, провел в посте 50 дней, совсем не прикасаясь ни к пище, ни к питью. Когда узнал об этом настоятель монастыря, то во время вечери присутствии братьев сам своей рукой подал Ипатию сосуд вина и с ним хлеб, после чего он немедленно же освободился от томившей его страсти и возблагодарил Господа и своего наставника. Отправившись спустя несколько времени по совету своего духовного отца в Константинополь, чтобы оказать помощь одному человеку, подвергшемуся искушению плоти, он помог и своему отцу, пришедшему сюда. Отправив затем отца своего в его отечество, Ипатий с двумя иноками пошел в Халкидон и поселился в обители Руфина, которая имела в это время странный и некрасивый вид. Она была совершенно пустынна и наводила на всех страх. Этот Руфин, будучи мирянином, построил некогда прекрасную обитель и поселил в ней египетских иноков, которые подвязались в ней, прославляя Бога. Но когда Руфин умер, то жившие в его обители иноки разошлись каждый в свою страну, и обитель после этого стала необитаемой. Она заросла колючими растениями, которые свились в непроходимые кустарники и сделали ее безобразную, а затем вошли и поселились в ней нечистые духи, отчего она и стала домом, внушающим всем страх, так что никто не хотел проходить мимо ее. Нашедший обитель в таком виде, преподобный Ипатий изгнал из нее бесов и, очистив ее от безобразивших ее кустарников, привел в прежний благолепный вид, после чего поселился в ней вместе с пришедшими с ним двумя иноками. Сам он стал делать в лосенице, а бывшие с ним иноки, один занялся посевом, а другой устройством сада. Спустя несколько лет после этого Ипатий отправился во Фракию и поселился в том монастыре, где подвязался раньше. Но иноки обители Руфина вскоре пришли в этот монастырь и просили его быть их игуменом. Преподобный согласился и с этого времени стал совершать великие подвиги. Многие из иноков, подражая ему, достигли высокого совершенства богоугодной жизни. За свои подвиги божественный Ипатий удостоился получить от Бога дар чудотворений и совершил множество чудесных исцелений. Так он врачевал бесноватых, слепых, страждущих водяной болезнью и жен кровоточивых. Немалое число неплодных жен он сделал способными к деторождению, а другим женам, имевшим сухие и неспособные к кормлению груди, возвратил молоко. Много раз молитвою он пополнял воду, хлеб и другую пищу, умножая их в нужное время, и прогонял всякие недуги от людей и домашнего скота. Пищей преподобному служило вареное зерно, овощи и небольшое количество хлеба. Да и эту скудную пищу он принимал только поздним вечером. Причем для поддержания старческих сил своих вкушал немного вина. Прожил преподобный 80 лет, так что волосы на голове и бороде его стали белы, как снег. И в такой глубокой старости, и по виду, и по делам своим, он остался таким же почтенным, как и прежде. 40 лет он провел в звании священноначальника иноков, возвеличил священство и, послав ко Господу сперва 80 учеников своих, вскоре после них и сам мирно скончался, прославляя Господа. Память преподобного Аполлония. Святый отец наш Аполлоний, будучи 15 лет от роду, отрекся от мира, предавшись иноческой жизни, поселился во внутренней пустыне, где и прожил в одной горе 40 лет. Приобрев с детства навык добродетельной жизни, он совершил великие подвиги и за это удостоился такой благодати, что однажды услышал голос Божий, сказавший ему: «Аполлоний, иди теперь в места населенные, ибо надлежит тебе родить для меня избранных людей». После сего он немедленно же отправился в ближнюю пустыню и, нашедший там, в нижней части горы, небольшую пещеру, поселился в ней. Тут он занимался тем, что, преклонив колено, в течение целых дней молился Богу. Питался же он той пищей, которую посылал ему Бог и которую получал от ангела, приходившего к нему в пустыне. Пустыня эта была расположена вблизи населенных мест, и, посещая по внушению Святаго Духа эти места, преподобный собрал около себя большое общество иноков, числом около 500 человек, и наставил их в различных подвигах иноческой жизни. Так, вместе с ними он принимал пищу только по воскресным дням, а во все прочие дни не вкушал ничего, ни хлеба, ни сочего, ни другого чего-либо, что приготовляется на огне, но питался одними только дикорастущими злаками. Преподобный Аполлоний ввел в свои обители такое правило, что иноки, подвязавшиеся с ним, не прежде вкушали пищу, как причастившись сперва святых Христовых тайн. Обычно это совершалось ежедневно, в 9 часу утра, а потом иноки садились за трапезу, во время которой каждый день слушали поучения. Остальное время дня все они проводили в полезных занятиях и тем изгоняли из помыслов своих лукавые внушения дьявола. Наставив многих иноков в такой жизни и дожив до глубокой старости, святый Аполлоний переселился к Богу для вечной жизни. Память святых мучеников Авды и Вениамина. Святый мученик Авда жил в царствовании императора Феодосия-младшего и был епископом в Персии. Он разрушил храм огнепоклонников и за это был схвачен и приведен к царю. Царь сперва кротко велел ему восстановить разрушенный храм, но когда он ответил, что сделать этого не может, то послал воинов разрушить все христианские храмы. После сего гонители стали преследовать христиан и, не разбирая возраста, различными способами стали предавать их смерти. Первым из них после разнообразных мучений был усечен мечом священномученик Авда, а спустя 30 дней после сего были казнены смертью и другие святые мученики, и между ними святый диакон Вениамин. Ему мучители воткнули сперва под ногти пальцев на руках и на ногах заостренные спицы, а потом посадили его на кол, отчего он и предал дух свой в руки Господа. Представление святого отца нашего Ионы, митрополита Киевского и всея России. Святой Иона был родом из города Галича, который находится около Казанской земли. Он родился от благочестивого отца по имени Феодора, и в 12-летнем возрасте в одном из монастырей Галичской земли облегся в иноческий образ. Затем он пришел в город Москву, в Симонов монастырь, где долго трудился в монастырских послушаниях. В то время в Москве митрополитом был Фотий. Придя однажды в Симонов монастырь, Фотий отслужил там молебен в церкви Пресвятой Богородицы и, преподав благословение архимандриту с братьей, пожелал видеть также монастырских послушников и благословить их. Он зашел в пекарню и увидел там блаженного Иону, уснувшего после усиленных трудов. Правая рука его была согнута так, как будто он благословлял ею. Фотий не велел будить его, но, благословив спящего, предсказал бывшие с ним, что сей монах будет святителем в странах российских и наставит многих на путь спасения. Пророчество святителя Божия впоследствии исполнилось. Через несколько лет, по Божию изволению, по избранию освященного собора и желанию царя, блаженный Иона был поставлен епископом города Рязани и Мурома, где он обратил к Богу и крестил многих неверных. Когда представился к Господу блаженный митрополит Фотий, великий князь Василий Васильевич созвал архиепископов и епископов российской земли и весь освященный собор и повелел им избрать достойного мужа на великий престол российской митрополии. По согласию и желанию всех был избран тогда Иона, епископ Рязанский. Все знали его за мужа добродетельного и святого. Он отправился с посланием великого князя в Царьград к царю Иоанну Палеологу и к святейшему патриарху Иосифу, принял поставление на митрополию. Но до его еще прибытия в Царьград зломудренный Исидор из Фессалоник родом уже принял посвящение на митрополию российскую и был отпущен из Царьграда в Россию. По отъезде его прибыл в Царьград и святый Иона и вручил царю-патриарху послание великого князя. Прочитав их, они весьма сожалели о том, что поспешили поставить Исидора, которого уже отпустили в Россию, и сказали святому Ионе: «Что мы можем теперь сделать тебе? Ты опоздал своим приходом к нам. Мы уже поставили на российскую митрополию Исидора и не можем изменить этого. Исидор уже теперь митрополит российский. Возвратись на свою кафедру и жди, что устроит Бог о Исидоре. Когда он умрет или по какому-либо случаю его станут заменять, тогда, по благословению от Константинопольского патриаршего престола, ты будешь поставлен митрополитом Киева и всея России». И так они отпустили святого Иону домой. Исидор же сначала прибыл в Киев, потом он отправился в Москву весною и, прожив там всю рабочую пору до осени, отправился на запад, на Флорентийский собор, как бы для утверждения православной веры. Пробыв там 3 года, он возвратился в Киев отступником от Восточной Церкви, но не был принят там. Тогда он отправился в Москву, чтобы распространять свое отступническое учение. Великий же князь Василий Васильевич, узнав о его отступничестве, созвал для рассмотрения сего архиереев и весь духовный чин российской митрополии. Сошедшись и рассмотрев святые правила, они увидели, что Исидор принес с Флорентийского собора чуждое и противное православие учение и не захотели его иметь своим митрополитом. А великий князь повелел ему жить в одном монастыре, пока не донесет об этом в Царьград святейшему патриарху. Исидор, видя, что его отпадение раскрыто, устыдился и, не дожидаясь ничего, тайно бежал в Рим, где был принят и обласкан папою. А на российскую митрополию был избран опять святый Иона по благословению святейшего патриарха Цареградского Григория Мелиссины. Он был посвящен своими архиереями в Москве в соборной церкви. Итак, он был первый митрополит, посвященный архиереями российскими по благословению от апостольского Константинопольского престола. Вступив на престол российской митрополии, святый Иона еще более усилил свои подвиги, прилагая труды к трудам, главное заботясь о том, чтобы повсюду утвердить благочестие. Одушевленный этой целью, он непрестанно поучал посомых, посылая послания, как истинный пастырь. Он утверждал православную веру, что особенно ясно видно из его посланий. Вообще он имел великую заботу о том, чтобы соблюсти невредимую, врученную ему Богом паству. Святый Иона сподобился получить от Бога дар чудотворения, исцелять недуги и предсказывать будущее. Так молитвою своею он воздвиг от одра болезни дочь великого князя, бывшую при смерти. Видя это чудо, один неверный, по наущению дьявольскому, стал говорить святому, что великая княжна исцелилась от болезни не по его молитве, а что болезнь прошла сама по себе. Тогда блаженный Иона, призвав человека того, поучал его не хулить благодати Святаго Духа и говорил ему: «Сын мой, не сомневайся ни в чем, ибо невозможное у человека возможна суть от Бога». Евангелие от Луки, глава 18, стих 27. Бог даровал жизнь от раковицы по вере, а главное – надежде ее державных родителей. Но тот не поверил святому и начал произносить еще более хульные слова. Тогда святый Иона сказал ему: «Пусть свяжется язык твой, пусть заградятся хульные уста твои, вместо той девицы, бывшей при смерти, умрешь ты». И тотчас богохульник упал на землю безгласным. Отнялся язык его, он только поводил глазами и через несколько времени испустил дух свой за то, что осмелился хулить дар Святаго Духа, находящийся в том великом святителе. У святого митрополита был один инок по имени Пимен, заведовавший погребом, которому поручено было поить приходящих немощных нищих. Однажды пришла к нему убогая вдова и просила ему дать ей немного меду вследствие ее болезни. Но инок тот со злобою сказал ей: «Уйди! Теперь еще не время давать пить». Вдова ушла со скорбью. Узнав о том, святитель Божий призвал Пимена и сказал ему: «Брат, не знаешь, какую оскорбил ты вдову? Она угодница Божия. За это Бог наказывает тебя смертью. Пойди, покайся в грехах своих, так как настало время тебе умереть». И повелел святый Иона духовнику своему постричь Пимена в схиму, и в самый день пострижения он скончался, по слову святителя Божия. Другой раз святый дал одному из послушников своих много денег для раздачи бедным, но тот часть денег раздал, а часть утаил себе. Случилось, что однажды пришла к святому бедная вдова с жалобой на послушника и говорила: «Святитель Божий, твой послушник ничего не дал мне из завещанных тобою денег». Святитель, призвав послушника, спросил его: «Зачем ты оскорбил эту вдову и не дал ей ничего?» Он отвечал: «Я дал ей много, но она бесстыдно просит большего». Вдова же отрицала то и настойчиво утверждала, что она не получала от него ничего. Послушник воскликнул с гневом: «Уходи, ты умрешь, потому что лжешь!» Тогда святый сказал ему: «Не будет так. Вдова эта говорит правду, а ты крадешь и лжешь. Она будет жива, а ты умрешь». И тотчас же послушник заболел горячкою и умер. Один боярин по имени Василий, а по прозвищу Кутуз, не имел веры в чудотворную силу святого Ионы, никогда не приходил к нему и не хотел принимать от него благословения. Однажды он заболел сильную зубную болью, от которой очень страдал и не мог никак излечиться. Случилось боярину тому, у которого болели зубы, быть в соборной церкви, когда в ней совершал божественную литургию святитель Божий Иона. По окончании литургии святый подозвал к себе того боярина, благословил его, дал ему просвору и, преподав ему назидание от божественного писания, внезапно ударил рукой своей ему по щеке так, что многим был слышен звук удара. Василий сильно закричал: «Ой, больно мне! Ты выбил мне последние зубы!» И тотчас больной почувствовал облегчение, и зубная боль его прошла. Он отправился домой, радуясь, благодаря Бога и похваляя угодника его, святителя Иону. В 451 году за грехи предков наших, по попущению Божию, произошло нашествие безбожных агарин на русскую землю. Один ордынский князь со множеством татар неожиданно подступил к Москве, пожег окрестности ее и начал со всех сторон теснить самый город. Блаженный митрополит Иона, со всем клиром своим, пошел с крестным ходом и с пением молебных песней по стенам города, со многими слезами вознося горячую молитву к Богу о граде и людях. Увидав одного престарелого старца, инока чудового монастыря по имени Антония, который отличался добродетельным житием и которого он знал, святой он обратился к нему с такими словами: «Сын и брат мой Антоний, помолись милостивому Богу и Пречистой Богородице об избавлении города и всех православных христиан от безбожных агарин». Антоний сказал ему: «Великий святитель, благодарим Бога и Пречистую Его Матерь, крепкую и скорую помощницу нашу. Услышала она молитвы твои и умолила Сына своего Господа нашего Иисуса Христа, да спасен будет ради тебя город сей и все православные христиане. Враги агаяне скоро будут побеждены и прогнаны невидимую силою. Только мне одному суждено от Господа быть убитому до смерти врагами». Едва старец сказал это, вдруг прострелила его пущенная татарами стрела, от которой он вскоре умер, после чего он с честью был погребен митрополитом Ионою со всем собором. Когда все же наступил праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы, июля второго дня, произошло смятение у татар. Внезапно напал на них страх и ужас, и они обратились в бегство, будучи гонимы от города невидимую силою. Святой митрополит Иона повелел как можно скорее соорудить на своем дворе церковь в положении Ризы Пресвятой Богородицы, в память избавления по ее молитвам от агарин, ибо в тот день они сняли осаду с города. Потом, по прошествии многих лет, достигнув до глубокой старости, святый Ионы предчестную свою кончину исподобился следующего откровения о ней от Бога. Церковный сторож соборной церкви по имени Максим, обходя в одну ночь по долгу службы своей вокруг церкви, нашел ее отпертой и увидал, что в ней горят свечи и поют священники. Он очень испугался и побежал сказать о том ключерю Иерею Иакову. Тот поспешно отправился, но нашел церковь запертую, как и была, но внутри был виден свет. Он отпер двери, вошел в храм и не нашел там никого, но свечи горели. Он устрашился и услыхал голос из алтаря, говорящий: «Иаков, пойди скажи рабу моему, митрополиту Ионе, что так как он просит у меня ради своего душевного спасения болезни телесной, я услышал его просьбу, пошлю ему на ногу язву, от которой он умрет. Пусть ввиду скорого представления немедлит окончить дела, возлагаемые обязанностью архипастыря». Услыхав тот голос, Иаков исполнился страха и ужаса, недоумевал и никому не рассказал своего видения, даже самому святителю Ионе. Утром на рассвете дня святый Иона, призвав к себе Иакова, спросил его: «Где ты был ночью, Иаков? Что ты видел и слышал? Почему ты не возвестил мне того, что было тебе открыто обо мне?» Иаков устрашился, упал к ногам святителя и сказал: «Владыка, прости меня. Я не смел сказать тебе об этом, но я вижу, что тебе открыл об этом Святый Дух». Святитель сказал: «Бог да простит тебе, сын мой. Но скажу тебе, что Бог отнимет у тебя супругу твою. Пойди же, позаботься поскорее о душе ей, чтобы скончаться ей в покаянии». До этого времени жена ключаря была совершенно здорова. Когда же он возвратился домой, то нашел ее уже больную, а через 3 дня она умерла, исполнив, как подобает, свой христианский долг покаянием и причащением святых христовых тайн. Недолго пожил после того и сам великий святитель Иона, исполненный благодати Святаго Духа и добрых дел, и совершив святыню в страсти Божией. 2 Коринфянам, глава 7, стих 1. Он в преклонных летах сподобился блаженной кончины. Святитель заболел язвою на ноге и, ослабев телом, не ослабел духом, продолжая в болезни посещать Церковь Божию. Готовясь предать святую душу свою в руцы Божие, он благословил великого князя, его потомство и весь народ, и с молитвой на устах отошел ко Господу в 1464 году, марта в 31 день. Он пас Церковь Божию 12 с половиной лет. Через несколько лет по смерти святого Иона скончался великий князь Василий Васильевич. Ему наследовал сын его, великий князь Иоанн Васильевич, самодержавец от земли российской. По изволению Божию, по благословению преосвященного митрополита Геронтия, он пожелал построить новую соборную церковь, которая существует и теперь, вместо прежней ветхой. Взявши честные мощи святителей, чудотворца Петра митрополита, перенесли их на время в другую церковь. И вот, когда разобрана была старая церковь и стали копать рвы для закладки фундамента новой великой церкви, найдены были мощи прочих митрополитов – Феогноста, Киприана, Фотия, а также святого чудотворца Ионы. Когда во время обретения сих честных мощей стали совершать соборные панихиды, был принесен туда один семилетний отрок по имени Семен, расслабленный со дня рождения своего. Он был сын священника Петра, служившего при храме святого Иоанна Лествичника, что в колокольне. Соборный пресвитер Алексий, подняв на руки того расслабленного отрока, поставил в ногах ураки святителя Ионы и, держа его, велел ему молиться. Отрок, поддерживаемый тем иереем, молясь, крикнул громко: «Дождь идет!» День был ведренный, на небе не было видно ни одного облака. Тотчас тот отрок сделался здоровым и уже без посторонней помощи пошел сам домой. Все дивились сему чуду и прославляли Бога и его угодника святого Иону. Когда окончена была постройка соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы в 1479 году, она была торжественно освящена, и в нее перенесены были честные мощи святых митрополитов. Во-первых, святого чудотворца Петра, потом Феогноста, Киприана, Фотия и сего угодника Христова Ионы. А так как мощи его оказались целыми и нетленными, то их положили в раку и поставили открыто в соборной церкви, как они почивают и теперь, и сподобляют многих верующих, приходящих к ним с молитвою просимой благодати. Один человек по имени Иоанн, будучи немым и не могущим ничего говорить, пришел однажды к раке святого и приложился к честным его мощам, поцеловав его святую руку. Неизвестно, как ему Божиим смотрением показалось, что святитель протянул руку свою, схватил его за язык и крепко держал. Он начал громко кричать. Священники и народ, бывшие тогда в церкви, поспешили к нему на крик и недоумевали, почему кричит немой. Увидав, что святый выпустил из рук язык и перестав кричать, Иоанн начал тотчас ясно говорить и рассказывать всем о том, как чудесно разрешился от немоты язык его. Все бывшие там пришли в ужас от того дивного чуда и, прославляя дела Божии, величали и великого чудотворца, святителя Иону. Много и других чудес происходило и ныне происходит от честных мощей святого митрополита Московского Ионы, всем приходящим к ним с верою во славу Христа, Бога нашего, со Отцем и Святым Духом славимого, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Житие святого праведного Иосифа Прекрасного. Прекрасной душой и телом блаженный Иосиф был сыном ветхозаветного патриарха Иакова, внуком Исаака и правнуком Авраама. Он родился от второй жены Иакова Рахили, которая была неплодной до тех пор, пока Бог не услышал ее и не открыл ее чрево для рождения детей. Первым Рахиль родила отрока Иосифа, который у Иакова был 11-м сыном. Вторым сыном Рахили был Вениамин, 12-й сын Израиля. По рождении Вениамина Рахиль умерла и была погребена в Ефрафе, то есть в Вифлееме. Сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин, были очень дороги Иакову, потому что Бог послал их ему на склоне его дней, и притом они напоминали ему возлюбленную его супругу Рахиль, смерть которой очень огорчила его. Иаков так сильно любил ее, что ради нее в течение 14 лет работал у тестя своего Лавана. К тому же оба сына Рахили были добронравными, целомудренными и достойными любви, в особенности же блаженный Иосиф, в котором с юных лет поселилась благодать Святаго Духа. Когда Иосифу исполнилось 17 лет, он стал пасти стада своего отца вместе с братьями, рожденными от других матерей. Видя греховные дела своих братьев, Иосиф гнушался принимать в них участие. Напротив, любя своих братьев и желая спасти их души, Иосиф о некоторых их беззакониях доводил до сведения отца своего Иакова, чтобы тот отечески наказывал их и таким образом отвлек от своего дома гнев Божий. Иаков, видя в Иосифе такой разум, соединенный с целомудрием и страхом пред Богом, полюбил его еще более и сшил ему разноцветную одежду. Братья же сильно возненавидели Иосифа. Одни за то, что он не принимал участия в их греховных делах и давал знать о них отцу, другие за то, что отец любил его больше, чем их. Они не могли дружелюбно разговаривать с Иосифом, возводили на него злые обвинения и клеветали отцу. Однако Иаков, хорошо зная невинность Иосифа, не верил им. В то время Святой Дух, живший в Иосифе, в сновидениях начал открывать ему, как пророку, все, что касалось будущей его жизни. Ничего не скрывая, Иосиф рассказывал об этом отцу и братьям. «Выслушайте, — сказал он однажды, — сон, который я видел. Мне снилось, что посреди поля мы вяжем снопы. Мой сноп встал прямо, ваши же снопы, стоящие кругом, поклонились моему снопу». На это братья сказали ему: «Неужели ты будешь царствовать над нами и владеть нами?» И стали они еще более ненавидеть его за такой сон. Потом Иосиф увидел другой сон и тоже рассказал его отцу и братьям. «Я видел, — сказал он, — как солнце, месяц и 11 звезд поклонились мне». Услышав это, отец побронил Иосифа со словами: «Что означает этот сон? Неужели я и мать твоя, мачеха Лия, с твоими братьями придем и поклонимся тебе до земли?» Отец побронил его для виду. Этим он хотел спасти сына от еще большего гнева его братьев. В действительности же сон этот глубоко запал в душу Иакова. Он думал про себя: «Что это может быть? Мне кажется, что Господь на сём добродетельном отроке хочет удивить всех своей милостью». И в душе он радовался этому. Братья же еще сильнее возненавидели Иосифа и задумали причинить ему зло. Как-то раз, когда братья пасли овец в Сихеме, Иосиф с отцом находился в долине Хеврона. Чудолюбивый отец, заботясь о сыновьях, бывших в Сихеме, сказал возлюбленному сыну своему Иосифу: «Пойди, дитя, к твоим братьям, посмотри, здоровы ли они, целы ли стада, и поскорее возвратись ко мне». Исполняя приказание, Иосиф отправился к братьям, чтобы передать им приветствие отца, а Вениамин, будучи еще малым отроком, остался с отцом. Иосиф блуждал по Сихемской пустыне и никак не мог найти своих братьев. Он уже стал беспокоиться о судьбе их, как встретился ему какой-то человек, который спросил его: «Чего ищешь, юноша?» Он отвечал: «Я ищу своих братьев. Скажи мне, если знаешь, где они пасут стада». Тогда этот человек сказал ему: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дафаим». И он показал Иосифу путь. Иосиф пошел вслед за своими братьями и нашел их в Дафаиме. Когда он издалека увидел их, то сильно им обрадовался, потому что любил их. Те тоже увидели его издалека, и не успел он приблизиться к ним, как они уже разъярились на него, как дикие звери, и стали советоваться о том, как бы убить его. Они сказали друг другу: «Вот идет тот сновидец, давайте теперь убьем его и сбросим в ров. После же скажем, что зверь съел его. Посмотрим тогда, как сбудутся его сны». Самый старший брат Рувим слышал это и, желая спасти Иосифа от убийственных рук братьев, сказал им: «Не убивайте его, не проливайте крови брата вашего. Лучше бросьте его в тот ров, который находится в пустыне. Пусть умрет он там в одиночестве, но вы не налагайте на него рук своих». Этим Рувим думал спасти невинного юношу от смерти. Он хотел тайно вытащить его из рва и отпустить к отцу. Кроткий, как овца, Иосиф ничего не знал о злобе своих братьев. Он подошел к нему, дружески поцеловал их, приветствуя от имени отца. Братья же, как дикие звери, накинулись на него и стащили бывшую на нем разноцветную одежду. Они скрежетали на него зубами, как бы желая съесть его живым. Они били Иосифа кулаками, причиняли ему всякие обиды. В этой злобе братья казались ему свирепыми и беспощадными. Иосиф уже не надеялся на то, чтобы кто-нибудь заступился за него. Поэтому он возвысил голос и со слезами и рыданиями начал умолять братьев о пощаде. «За что вы гневаетесь? Я прошу вас несколько освободить меня и выслушать мою просьбу. Братья, вы сами знаете, что отец каждый день плачет о кончине моей матери. Неужели же вы решитесь нанести ему новую рану, когда старая еще не зажила? Я умоляю вас, не разлучайте меня с отцом, иначе с горя он сойдет в могилу. Я заклинаю вас Богом отцев наших, Авраама, Исаака и Иакова, Богом, который повелел Аврааму уйти из земли и дома отца своего и поселиться в земле обетованной, Богом, который обещал сделать потомство Авраама таким же бесчисленным, как звезды на небе или песок на берегу моря. Я заклинаю вас Вышним Богом, даровавшим Аврааму силу воли при жертвоприношении сына его Исаака и пославшим Агнца для заклания его вместо сына. Я заклинаю вас Святым Богом, который благословил отца нашего Иакова устами Исаака, отца его, и который не покидал Иакова и в Харане, и в Месопотамии, откуда вышел Авраам. Здесь Бог избавил Иакова от несчастья. Всем этим я заклинаю вас и прошу не разлучать меня с Иаковом, как смерть разлучила его с Рахилью, иначе Иаков будет плакать обо мне так же, как плачет о Рахиле, и закроются глаза его, не дождавшись моего возвращения. Сжальтесь надо мной и отпустите меня к отцу». Так Иосиф умолял братьев Богом отцов своих. Жестокие же братья нисколько не смилостивились над ним и, не боясь Бога, повлекли Иосифа в ров. Он хватал их за ноги, плакал и говорил: «Братья, простите меня!» Но они бросили его в ров. Этот ров когда-то был глубоким и темным колодцем, который впоследствии высох. Сидя в этом рву, Иосиф плакал горькими слезами и призывал к себе отца: «Посмотри, отец, что стало с твоим сыном. Меня, как мертвого, бросили в ров. Ты ждешь моего возвращения, а я, как разбойник, лежу теперь во рву. Ты сам, отец, сказал мне: иди, посмотри братьев твоих и стада, и поскорее возвратись ко мне. Братья же обошли со мной, как свирепые волки, и с гневом разлучили меня с тобой. Добрый отец, ты не можешь уже видеть меня и слышать мой голос. Я же не могу быть утешением твоей старости. Я не увижу больше твоих седин, ибо меня погребли, и притом хуже, чем мертвеца. Плачь, отец, о твоем ребенке, как твой ребенок плачет о тебе, отце своем. Ведь меня разлучили с тобой в таких молодых летах. Кто бы мне дал голубку, владеющую человеческую речью, чтобы она полетела и рассказала тебе о моем горе? Нет у меня больше слез, и от стонов я потерял уже голос. Нет ничего, что могло бы помочь моему горю. О, земля, земля! Ты, как говорят наши отцы, обратилась к Богу заступничеством за несправедливо убитого Авеля, яко же и земля возопи за кровь праведного. Обратись же теперь за меня к отцу моему Иакову, расскажи ему все, что сделали со мной мои братья». Так Иосиф до изнеможения рыдал во рву, и некому было его утешить. А жестокие братья, бросив Иосифа в ров, с радостью стали есть и пить. Они так весело и торжественно возлежали, как будто победили неприятеля или захватили город. Во время этого веселья они заметили приближающихся к ним измаилитянских купцов, едущих из Глада в Египет. С купцами шли верблюды, несшие на себе фимиам, ладан и другие ароматы. Тогда Иуда, четвертый сын Иакова, сказал своим братьям: «Что пользы, если мы убьем брата и скроем его кровь? Лучше продать его этим измаилитянам. Пусть они заведут его подальше. Иосиф умрет в чужой стране, и мы не будем убийцами нашего единокровного брата». Остальные братья согласились с Иудой. Они пошли и вытащили Иосифа из рва. Прошедшие мимо измаилитяне дали за Иосифа 30 золотых монет. Во время этой продажи Рувима не было. Он куда-то уходил. По возвращении Рувим пошел ко рву, но не нашел там Иосифа. Тогда он разодрал на себе одежду, возвратился к братьям и сказал: «Во рву нет отрока. Куда я денусь? Как я перенесу рыдание по нем отца нашего?» Рувиму жалко было Иосифа. Купцы, взявшие Иосифа, дошли в своем пути до того места в Ефрафе, где находилась могила Рахили. Здесь она умерла, когда Иаков возвращался из Месопотамии. Как только Иосиф увидел могилу матери своей Рахили, он тотчас же подбежал и припал к ней. Затем громко и с горькими слезами он проговорил: «Рахиль, мать моя, встань из земли и посмотри на Иосифа, которого ты любила. Посмотри, что стало со мною. Вот и наплеменники уводят меня в Египет. К ним в рабство продали меня братья, и притом продали нагим, как злодея. Иаков не знает того, что меня продали. Открой мне гроб свой, мать моя, прими меня к себе. Пусть гроб твой будет одним смертным ложем для нас обоих. О, Рахиль, возьми сына своего, чтобы на чужой стороне он не ждал уже смерти. Рахиль, возьми меня к себе. Разлука моя с Иаковом была так же неожиданна, как и разлука с тобой, мать моя. Пусть дойдут до слуха твоего рыдания и терзания моего сердца, чтобы ты взяла меня в гроб свой. Я не могу уже больше плакать, нет слез, и душа моя изнемогла от плача и рыданий. О, Рахиль, Рахиль, неужели ты не услышишь просьбы сына твоего Иосифа? Твоего сына силой уводят от тебя, а ты не хочешь удержать его. Я призывал Иакова, он не услышал моего голоса. Теперь я призываю тебя, и ты не хочешь услышать меня. Пусть умру я здесь, над гробом твоим, но не пойду, как злодей, в чужую землю». Когда измаильтяне, купившие Иосифа, увидели, как он припал к могиле, они сказали друг другу: «Этот юноша при помощи колдовства хочет убежать от нас. Давайте свяжем его покрепче, чтобы он не причинил нам какой-нибудь неприятности». Подойдя к нему, они злобно проговорили: «Встань, довольно колдовать, а не то мы убьем тебя на этой могиле. Мы не хотим терять деньги, заплаченные за тебя». Когда же Иосиф встал, то измаильтяне увидели, что все лицо его опухло от горьких слез, и каждый из них участливо начал расспрашивать его: «Отчего ты так горько заплакал, как увидел эту могилу? Не бойся и скажи нам, кто ты такой и за что тебя продали? Пастухи, которые продали тебя, сказали нам: смотрите за ним, чтобы дорогой он не убежал от вас. Если же убежит, то это не наша вина, мы предупредили вас. Скажи же нам правду, чей ты раб, тех ли пастухов или кого-нибудь другого, и объясни, почему ты с такой любовью припал к этой могиле. Мы твои господа, потому что мы купили тебя. Как раб, ты все расскажи нам. Если же что-нибудь от нас утаишь, то кому же другому ты можешь поведать свое горе? Ведь ты раб наш. Те пастухи сказали нам, что ты можешь убежать от нас. Это беспокоит нас. Успокойся же и откровенно скажи нам, кто ты такой. Ты нам кажешься господином, и мы хотим видеть в тебе не раба, а нашего любимого брата. Твоя прекрасная внешность и твой склад ума показывают нам, что ты достоин предстать пред царем и пользоваться почетом наряду с другими вельможами. Все твои совершенства говорят, что ты достигнешь большой власти. Будь же нам другом и там, куда мы приведем тебя. Кто может не полюбить такого умного, благородного и прекрасного юношу?» Вздохнув, Иосиф отвечал им: «Хотя меня и продали вам, но я не был ни рабом, ни вором, ни чародеем и вообще не совершил никакого преступления. Я любимый сын отца моего и был любимым сыном матери, когда она была еще жива. Те пастухи мои братья. К ним послал отец справиться об их здоровье. Они долго не возвращались с гор. Оттого чудолюбивый отец, беспокоясь, послал меня проведать их. Они же схватили меня и продали вам в рабство. Братья мои не могли смотреть без зависти на любовь ко мне отца моего, и это было причиной того, что они разлучили меня с ним. Находящийся же здесь гроб есть гроб моей матери. Когда отец мой Иаков переселялся из Харана на то место, где он жил раньше, то моя мать умерла здесь и была погребена в этой могиле». Услышав это, измаильтяне с сочувствием сказали: «Не бойся, юноша, великий почет ожидает тебя в Египте. Твоя внешность служит доказательством твоего благородства. Ты не печалься. Напротив, будь доволен, что ты далеко теперь от твоих завистливых братьев, которые беспричинно ненавидели тебя. Братья же Иосифа, когда продали его, привели козла, закололи его, вымороли кровью одежду Иосифа, которую и послали отцу Иакову с такими словами: эту одежду мы нашли лежащей в горах и признали в ней одежду нашего брата Иосифа, что всех нас опечалило. Мы не нашли самого Иосифа и послали к тебе его разноцветную одежду. Посмотри, твоего ли она сына или нет. Мы все признали, что это одежда Иосифа». Узнав одежду сына своего, Иаков с плачем и горьким рыданием сказал: «Это одежда моего сына. Хищный зверь съел его». И разодрал Иаков свои одежды. Надев на себя рубище, он с рыданиями произнес: «Зачем я не был съеден вместо тебя, сын мой? Зачем не меня встретил тот зверь, чтобы насытиться мною, а тебя оставить в целости? Зачем не меня растерзал тот зверь? О, зачем же я не был его пищей? Горе мне, горе! Мое сердце сильно скорбит по Иосифе. Горе мне, где убит мой сын, чтобы я мог пойти и растерзать свои седины над красотою его? Я не хочу больше жить без Иосифа. Дитя, я виновник твоей смерти. Я убил тебя, послав в пустыне проведать братьев твоих и стада. О, дитя, я буду плакать и горевать до тех пор, пока не сойду в преисподнюю. Вместо мертвого тела твоего я со слезами кладу перед собой одежду твою, но она приводит меня в уныние еще по другой причине. Вся она цела. Я думаю, что не зверь съел тело твое, а человеческие руки схватили и убили тебя. Если бы тебя действительно съел зверь, как говорили братья твои, то платье твое было бы разодрано на части, потому что зверь не станет раньше стаскивать одежду, а аж после поедать тело. Если же он сперва стащил платье, а уже после съел тебя, то платье не было бы замарано кровью. На этом платье нет следов ни от когтей, ни от зубов. Откуда же тогда кровь на нем? Если бы в пустыне были одни только звери и не было разбойников, я говоривал бы о том, что тебя съели звери, и не мог бы предполагать того, что разбойники убили тебя. Я унываю об Иосифе, и его одежда приводит меня еще в другое, не меньшее уныние. Итак, у меня два несчастья. С плачем я буду думать о том, каким образом была снята его одежда, и о том, каким образом было убито или съедено его тело. Я умру, Иосиф, мой свет и подпора, и одежда твоя пусть сойдет в преисподнюю вместе со мной. Без тебя, Иосиф, я не хочу видеть этот свет». И много дней Иаков плакал о Иосифе. Все сыновья и дочери Иакова собрались вместе утешать его, но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью я сойду в преисподнюю к сыну моему». Тем временем Измаилитяне поспешно вели Иосифа в Египет, надеясь получить за его красоту много золота от какого-либо вельможи. Когда они шли по египетскому городу, их встретил царедворец фараона Пентефрий. Он увидел Иосифа и обратился к измаилитянам с такими словами: «Купцы, скажите мне, откуда у вас этот юноша? Он нисколько не похож на вас, потому что среди вас, измаилитян, нельзя найти такого красивого юношу». Они ему отвечали: «Этот отрок очень умен и принадлежит к знатному роду». Пентефрий охотно купил у них Иосифа и заплатил столько, сколько им было угодно. Царедворец вел его в свой дом и всячески старался узнать его прежнюю жизнь. Потомок праведных Авраама, Исаака и Иакова жил у Пентефрия в добродетели и большой кротости, и Господь был с ним. Иосиф вел честную и непорочную жизнь. Потомок праведных Авраама, Исаака и Иакова жил у Пентефрия в добродетели и большой кротости, и Господь был с ним. Иосиф вел честную и непорочную жизнь. По лицу и словам его было видно, что он целомудрен и боится Бога. Он никогда не забывал всевидящего Бога, отцов своих, который избавил его от смерти во рву и от ненавистных братьев. Иосиф горевал только об отце своем Иакове. Живя у Пентефрия, Иосиф снискал к себе его благоволение и понравился ему. Пентефрий, видя, что с Иосифом находится Господь, который успешно устраивает все в его руках, поставил его начальника над всем домом и отдал в его руки все имущество, имение, села, рабов и домашнее хозяйство. Сам Пентефрий при Иосифе не знал ни о чем, кроме той пищи, которую ел за своим столом. Он ясно видел, что Иосиф честен и что имущество в руках его растет все больше и больше. Ради Иосифа Бог благословил дом египтянина. Все рабы и рабыни были очень довольны Иосифом, потому что при нем им жилось хорошо и вполне безбедно, во всяком довольстве. Иосиф имел хорошую внешность и красивое лицо. Супруга Пентефрия была поражена красотою его, и сердце ее загорелось к нему сатанинскую любовью. Она всячески старалась соблазнить невинного Иосифа и сильно желала побыть с ним. Чтобы прельстить Иосифа, жена Пентефрия прибегала ко многим хитростям. Каждый час переменяла одежду, умывала и намазывала лицо и навешивала на шею ожерелье. Кроме того, она обольщала праведную душу Иосифа разными телодвижениями, мерзким смехом и прелюбодейными словами. Но всеми этими хитростями она губила только себя. Иосиф не смотрел на ее украшения и не думал грешить с ней. Мысль о Боге и страх пред ним защищали его от всяких искушений. Когда же жена Пентефрия увидела, что все ее украшения не действуют, она еще больше воспылала огнем прелюбодеяния и не знала, чем бы ей еще подействовать на целомудренного юношу. После она еще раз задумала совратить его на грех своими бесстыдными словами. Змеиный яд, находящийся в ней, открыл ее уста, и она сказала Иосифу: «Побудь со мной и ничего не бойся. Напротив, будь посмелее со мной, чтобы я могла насладиться твоей красотою, а ты – моей добротою. Ты никого не бойся, потому что все слуги подчинены нам, и ты владеешь всем домом. Никто не войдет к нам и не узнает ни о наших разговорах, ни о наших отношениях. Если ты потому не соглашаешься на мои предложения, что боишься мужа, то я могу отравить его». Невинный же юноша продолжал сохранять себя от порока. Его тело и душа были непобедимы. Иосиф не погиб в этой буре. Боясь Бога, он отверг все предложения госпожи своей. Оставаясь целомудренным, он ответил ей так: «Госпожа моя, я не могу согрешить с тобой, ибо боюсь Бога. Мой господин поручил мне все, как домашнее, так и сельское хозяйство, и нет ничего, на что не простиралась бы моя власть, разве только кроме тебя, госпожа моя. Грешно же мне отвергать такую любовь господина моего и заниматься в дому его столь недостойными делами. Этим я прогневаю Бога, которому известны все человеческие тайны». Вот такими и им подобными словами Иосиф наставлял госпожу свою. Змея же эта ничего не хотела слушать и еще больше возбуждалась сладострастием. Желая принудить Иосифа к греху, она искала только на то удобный час и случай. Иосиф, видя, как госпожа хочет прельстить его, часто обращался с молитвой к Богу отцов своих, говоря: «Бог отцов моих, Авраама, Исаака и Иакова, избави меня от этого несчастья. Ты сам видишь, Господи, как эта сумасшедшая женщина незаметно хочет погубить меня своим злодеянием. Ты, владыка, избавил меня от убийственных рук моих братьев. Теперь избави меня от этого хищного зверя, иначе я буду отчужден от отцов моих, которые так сильно возлюбили тебя, Господи». В молитве Иосиф обращался также к Иакову: «Отец мой Иаков, помолись усердно за меня Богу, помолись за меня, потому что враг хочет разлучить меня с Богом. Греховная смерть от женщины еще ужаснее смерти от рук братьев. Та смерть хотела уничтожить тело мое, это же душу мою хочет разлучить с Богом. Отец, благодаря твоим молитвам Богу я избавился от смерти во рву. Теперь еще помолись пред Вышним об избавлении меня от греховного рва, куда толкает меня эта женщина, не имеющая ни стыда, ни страха пред Богом. Когда я пришел к моим братьям, они зверски поступили со мной и, как свирепые волки, разлучили меня с тобою. Здесь же меня встретил еще более свирепый зверь. Помолись же, преподобный, за меня, сына твоего Иосифа, чтобы мне не умереть душою пред Богом нашим». Иосиф оставался непобедимым, а госпожа его продолжала искать удобного случая, чтобы привлечь его к себе. Случилось в один день, что Иосиф по какому-то делу вошел в дом. Никого из домашних в нем не было. Вдруг у Иосифа схватила госпожа и повлекла на постель. Обнажившись, она стала принуждать его к прелюбодеянию. Целомудренный и святый юноша, видя ее наглость, отвернулся от ноготы ее и, вырвавшись силой, выбежал вон. Верхняя одежда его осталась в руках госпожи. Так Иосиф порвал все сети дьявола. Орел, когда увидит охотника, взлетает еще выше. Так поступил Иосиф. Он убежал от женщины, потому что не хотел, чтобы ее сети вовлекли его во грех. Жена же Пентефрия, видя, что Иосиф избежал ее рук, сильно испугалась. Ее овладел великий страх. К тому же ей стало стыдно. Она стала придумывать, как бы получше оклеветать юношу, чтобы муж рассердился на него и из ревности убил его. Она подумала: «Лучше будет, если Иосиф умрет. Его смерть облегчит меня. Я не могу видеть такой красоты без того, чтобы не насладиться ею. Меня же он теперь только презирает». После того она громко призвала рабов и рабынь и сказала им: «Посмотрите, что сделал со мной этот раб-еврей. Мой муж дал ему власть над всем домом. Он же самым бесстыдным образом захотел изнасиловать меня. Ему мало владеть домом. Он пожелал и меня отнять от мужа моего. Он пришел ко мне и сказал: „Ложись со мной“. На это я, как вы сами слышали, громко закричала. Иосиф испугался этого крика и убежал вон, оставив одежду свою у меня». Все слушающие удивлялись происшедшему, потому что никто из них не ожидал, чтобы Иосиф был настолько наглым. Когда Пентефрий явился из царских палат, супруга его взяла Иосифову одежду и показала ему. Затем, как целомудренная, она начала жаловаться на Иосифа и сказала: «Ты привел этого еврея для того, чтобы он надругался над нами. Неужели ты научил его так оскорбить и обидеть меня? Он нашел в доме меня одну и хотел изнасиловать меня. Если бы я не закричала, а домашние не подоспели на мой крик, то он совершил бы насилие, ибо я слабая, не могла бы вырваться из рук его более сильного. Когда он услышал, что я закричала и что на мой крик бегут домашние, он убежал из дому, оставив у меня свою одежду». Пентефрий тотчас же поверил этим ложным словам и сильно разгневался на Иосифа. Он приказал сковать Иосифа и отправить в тюрьму. Пентефрий забыл, про то благоустроение в домашнем и сельском хозяйстве, которое Бог послал ради Иосифа. Не проверив слов жены своей, Пентефрий осудил невинного Иосифа. Бог же Авраама, Исаака и Иакова, испытывающий сердца людей, не покидал Иосифа и не оставлял ее своей милостью. Иосиф снискал благоволение начальника тюрьмы и жил как на воле. Господь Бог не оставляет боящихся его. И жил Иосиф у начальника тюрьмы так же, как и у Пентефрия. Видя Иосифа во всем себе верным, начальник сделал его смотрителем над всей тюрьмой. Как-то раз после этого два царедворца фараона египетского, главный хлебодар и главный виночерпий, провинились пред своим господином. Фараон разгневался и посадил их в ту же тюрьму, куда был посажен Иосиф. Прошло несколько дней, как они жили в тюрьме. Иосиф во всем помогал им, потому что они были честными людьми. Вот однажды каждому из них в одну и ту же ночь приснился сон, предзнаменовавший близкое будущее. Иосиф по обычаю пришел к ним поутру и нашел их смущенными и печальными. Он спросил их: «Отчего сегодня у вас печальные лица?» Они сказали ему: «В эту ночь каждый из нас видел сон, и мы потому печальны, что некому истолковать их». Тогда Иосиф сказал им: «Один Бог, как всеведущий, может, если захочет, открыть значение сна людям, боящимся его. Расскажите каждый свой сон, Бог откроет вам через меня их значение». Главный виночерпий рассказал ему такой сон: «И я видел пред собой виноградник, а в нем виноградную лозу. На лозе выросли три молодые ветви, которые дали зрелые ягоды. У меня в руках была чаша фараона. Я взял и подал ее в руки фараона». На это Иосиф отвечал ему: «Вот что значит твой сон. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вспомнит о тебе, смилуется над тобой и, освободив отсюда, снова назначит тебя на прежнюю должность. Тогда, как и прежде, ты подашь чашу фараону. Вспомни же обо мне, господин мой, когда тебе будет хорошо, и окажи мне благодеяние. Я прошу упомянуть про меня фараону и освободить меня отсюда, ведь меня украли из земли еврейской. В вашей же стороне я тоже не совершал никакого преступления, и если меня посадили в тюрьму, то только по злобе». Когда главный хлебодар увидел, что Иосиф так хорошо истолковал сон его другу, он сказал Иосифу: «Я также видел сон. Мне снилось, что на голове у меня находятся три корзины со всякой пищей. Прилетели птицы и клевали пищу с головы моей». Иосиф ответил ему: «Вот что значит твой сон. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать тело твое». На третий день своего рождения, фараон устроил пир для всех вельмож своих и слуг. На этом пиру он вспомнил про главного виночерпия и главного хлебодара и приказал привести их обоих. Расследовав их дело, фараон велел главного хлебодара повесить, а главного виночерпия возвратить на прежнюю почетную должность. Этот же виночерпий совершенно забыл про Иосифа и не упомянул о нем фараону. Два года спустя фараону приснился удивительный сон. Он видел, будто стоит у реки, и вот из нее вышли семь сытых коров, хороших на вид и тучных телом. Эти коровы стали пастись на речном берегу. После них из реки вышли семь других коров, худых на вид и тощих телом. Они стали пастись подле первых. Вдруг эти семь худых коров пожрали семь других тучных. Несмотря на это, они не насытились и остались такими же худыми, какими и были. На этом фараон проснулся. Уснув снова, он увидел другой сон. На одном стебле поднялись семь полных и хороших колосьев. После них выросли семь других колосьев, тощих и иссушенных ветром. Эти тощие колосья пожрали семь полных. Сон ужасно смутил проснувшегося фараона. Он призвал всех волхвов и мудрецов Египта и сказал им сон. Ни один из них не мог растолковать этого сна, Разве могут служащие бесам волхвы понять непостижимые тайны небесного Бога? Этим фараон был сильно опечален. Тогда главный виночерпий вспомнил об Иосифе, растолковавшем ему сон в тюрьме, и сказал фараону: «Теперь только, господин мой, я вспомнил о своем грехе. Когда ты разгневался на нас, рабов твоих, и посадил меня, главного хлебодара, в тюрьму, там каждый из нас в одну ночь увидел сон, касающийся его будущей жизни. Там же жил с нами молодой еврей, раб Пентефрия. Ему мы рассказали наши сны, и он истолковал их. Как он сказал, так и сбылось. Меня ты, царь, помиловал и назначил на прежнюю должность. Его же приказал предать смерти». Услышав это, фараон обрадовался и приказал поспешно привести Иосифа из тюрьмы. Его остригли и переменили ему одежду, потому что, как узник, он очень оброс и одет был в рубище. Иосиф предстал пред фараоном и его вельможами. Фараон сказал ему: «Я слышал, что ты весьма мудр и смышлен и умеешь толковать сны. Я видел сон, который никто не может объяснить мне. Объясни же ты его». Иосиф отвечал: «Вышний Бог может, если захочет, открыть людям непостижимые тайны. Без Бога невозможно узнать ни о каком благом предзнаменовании». Тогда фараон при всех вельможах начал рассказывать Иосифу свой сон о тучных и худых коровах, о полных и тощих колосях, о том, как худые пожрали тучных и тощие полных, о чем уже сказано выше. Иосиф, преисполненный пророческого духа, стал толковать сон и предсказывать будущее, как в течение 7 лет будет богатство и изобилие плодов по всей египетской земле, на что указывают 7 сытых коров и 7 полных колосьев. По истечении этих лет будет сильный голод, на что указывают худые коровы, съевшие тучных, и 7 тощих колосьев, которые пожрали полных и не насытились. Про прежнее изобилие везде забудется, и голод истощит всю землю. Земного плодородия не будет и в помине вследствие голода, который наступит через 7 лет. И этот голод будет очень тяжел. И что это сбудется непременно, видно из того, что Бог одно и то же открыл тебе, царь, в 2 снах – о коровах и колосях. Теперь прими совет убогого раба твоего. Выбери мудрого и разумного человека и поставь его начальником над всей египетской землей. В течение этих наступающих 7 плодородных лет нужно собирать 1/5 всех произведений египетской земли. Пшеницу и всякий хлеб нужно складывать в царские кладовые. Точно так же и по всем городам пусть собирают и хранят хлеб, чтобы запасти пищу на 7 лет голода, иначе весь Египет погибнет от него. Фараон и его вельможи удивились пророческим словам Иосифа и мудрому совету его. И сказал фараон своим вельможам: «Можем ли мы найти такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Потом фараон обратился к Иосифу: «Так как все это Бог открыл тебе, то нет человека более разумного и мудрого, чем ты. В моем дворце и во всем моем царстве ты будешь первым после меня. Твоих приказаний будет слушаться вся египетская земля, разве только престолом я буду выше тебя». Фараон снял с руки перстень и надел его на руку Иосифа. Потом он надел на Иосифа багряную одежду и повесил на шею его золотую цепь. При этом он сказал: «Сегодня я назначаю тебя 2-м царем всего Египта. Без тебя я не подниму руки своей, и никто во всей египетской земле не осмелится что-либо сделать без твоего приказания». Фараон дал Иосифу египетское имя Псон Фомфаних, то есть спаситель мира. По приказанию фараона Иосифа посадили на 2-ю из царских колесниц и повезли по городу, и глашатые кричали, что над Египтом поставлен 2-й царь. Все царские вельможи шли, окружая колесницу, и воздавали 2-му царю такие же почести, как и самому фараону. О, замечательная перемена, происшедшая в 1 час с праведным юношей, благодаря покровительству Бога, который знает, как возносить и прославить, чтобы посадить его с царями и вельможами. О праведный суд Твой, Боже, так, Господи, Ты очистил от клеветы невинного Иосифа, так успокоил Ты оскорбленного сего праведника и еще на этом свете воздал ему столь славную награду за чистоту его и терпение. Тем более воздашь Ты в будущей жизни святым угодникам Твоим. Когда вельможа Пентефрий, тот самый, который посадил в тюрьму Иосифа, узнал про чудесный случай, как Иосиф с великой славой воссел на колесницу фараона, он страшно испугался. Со страхом и трепетом он пришел домой и сказал жене своей: «О, жена, ты не знаешь, какое невероятное событие произошло в Египте. Для нас оно очень страшно. Наш раб Иосиф теперь стал господином не только над нами, но и над всей египетской землей. Прославляемый всеми, он восседает теперь на колеснице фараона. От страха и трепета я не мог показаться ему на глаза и незаметно ушел от вельмож». Узнав об этом, жена Пентефрия сказала своему мужу: «Ничего не бойся, теперь я признаюсь тебе в своем грехе. Я безумно любила Иосифа. Все время я прихорашивалась и прельщала его, чтобы иметь возможность побыть с ним и насладиться красотой его, но я не могла достигнуть этого. Ввиду того, что он не соглашался на мои предложения, я силой заставляла его лечь со мною. Целомудренный же Иосиф убежал от меня и оставил одежду свою, которую я и показала тебе. Я наклеветала на него, будто он хотел изнасиловать меня. Таким образом, выходит, что через меня он достиг царской власти и такой большой славы. Ведь если бы я не любил Иосифа, он жил бы не в тюрьме, а у нас дома, то его добродетель и мудрость оставались бы под спудом и не были бы прославлены. Он должен быть доволен мной за то, что я явилась виновницей такой славы его и почета. Не будем же бояться этого праведного и преподобного Иосифа. Он никому не рассказал о случившемся между нами и, наверное, по своему незлобию простит нас. Пойдем и вместе с другими вельможами поклонимся ему». Они пошли и в смущении поклонились Иосифу. Тот нисколько не озлобился на них и никому не рассказал о том, что было между ними. Фараон женил Иосифа на Осинефе, дочери Пентефрия, но не того Пентефрия, у которого работал Иосиф, а другого. Тот был царедворцем, этот же жрецом в городе Илиополе, то есть в солнечном городе. Иосифу было 30 лет, когда он начал царствовать в Египте. Согласно его пророчеству, земля в течение 7 лет действительно приносила обильный урожай. В это время Иосиф проходил по всему Египту, собирал пшеницу, всякие земные плоды и складывал их по городам. Он скопил пшеницы так же много, как песку морского, так что потом не мог даже вымерить ее, ибо ее было без числа. Еще до наступления 7 лет голода у Иосифа от Осинефы родились 2 сына, первый по имени Манассия, второй Ефрем. Но вот прошло 7 лет изобилия, и наступили 7 лет голода. День ото дня голод усиливался во всей стране. Во всей египетской земле нигде не стало хлеба, кроме царских хлебных запасов. И весь Египет почувствовал голод. Народ начал просить у фараона хлеба. Фараон отсылал их к Иосифу. Последний открыл царские житницы и стал продавать хлеб всем египтянам. Из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод захватил всю землю. Великий голод достиг также земли Ханаанской, где жил Иаков, старец, и сыновья его стали изнемогать от голода. Узнав о том, что в Египте есть много хлеба, Иаков сказал сыновьям своим: «Что вы не позаботитесь? Вот я слышал, что в Египте продается много пшеницы. Идите туда и купите там немного хлеба, чтобы нам не умереть с голоду». 10 братьев Иосифа отправились в Египет. Самый младший брат Вениамин остался с отцом, потому что Иаков не пустил его в дорогу с братьями. Иаков сказал: «Еще случится с ним дорогой такая же беда, как и с его братом Иосифом». Сыны Израиля пришли в Египет. Вместе с ними явилось много других пришельцев с той же целью купить пшеницы. которые продавал всем Иосиф, князь египетской земли. Братья подошли к Иосифу и поклонились ему до земли. Когда Иосиф увидел братьев своих, он тотчас же узнал их. Он сурово, как бы гневаясь, спросил их: «Откуда вы пришли?» Они отвечали: «Мы пришли из земли Ханаанской купить хлеба». Иосиф вспомнил свои сны и увидел, что они начинают сбываться. Поэтому он прославлял Бога в сердце своем. Потом, как бы сердясь, он снова сказал им: «Вы шпионы, соглядатые, вы пришли высмотреть пути этой страны». Они же сказали: «Нет, господин, мы рабы твои, люди честные, пришли купить пищи. Все мы дети одного человека и вовсе не шпионы, и не соглядатые». Иосиф сердитым голосом сказал им на это: «Нет, вы пришли высмотреть пути этой страны». Братья сильно испугались и в доказательство своей невиновности стали говорить о доме своем и об отце. «В Ханаанской земле у нас есть праведный отец. Раньше нас было 12 братьев, а теперь стало 11. Здесь нас 10 человек. Один из наших братьев, съеденный зверями, умер в пустыне. Отец до сих пор плачет о нем, потому что очень любил его. Другой брат, самый младший, остался дома утешать отца». Иосиф сказал им на это: «Вот я правду говорил, что вы шпионы и соглядатые, ибо вы сами же себя выдаете. Клянусь жизнью фараона, что вы не уйдете отсюда, пока не придет сюда младший брат ваш. Пошлите одного из вас привести брата вашего. Вы же будете задержаны. Тогда откроется, правду ли вы говорите или нет. Если вы не приведете сюда младшего сына, то вы действительно шпионы и соглядатые». Так Иосиф сказал им и отдал их под стражу на 3 дня. На 3-й день он привел их к себе и сказал: «Только из-за боязни Бога я не прибегаю к жестоким пыткам. Если вы действительно люди честные, а не шпионы, соглядатые, и хотите остаться в живых, то вы должны сделать вот что. Один из вас пусть останется здесь, в тюрьме. Остальные отправляйтесь домой и захватите купленную пшеницу отцу вашему. Младшего же брата вашего, о котором вы говорите, приведите оттуда ко мне. Тогда оправдаются ваши слова. Если вы на это не согласитесь, то будете умерщвлены». Они согласились на это и сказали друг другу по-еврейски: «Мы заслужили эту напасть. Мы наказываемся за грех против брата нашего, потому что оставили без внимания страдания души его, когда он умолял нас. Мы не слушали его, зато и постигло нас это горе». Старший брат Рувим сказал им: «Не говорил я вам тогда, не обижайте отрока, вы не послушали меня. Теперь кровь его взыскивается с нас». Беседуя между собой, братья не знали, что Иосиф понимает их речь. Иосиф же отошел от них и прослезился. Потом, подойдя к ним, он приказал взять из среды их Симеона и связать его перед ними. Этот Симеон больше всех ненавидел Иосифа и больше всех показал свою злобу, когда Иосифа бросали в ров и продавали измаильтянам. Связанного Симеона Иосиф приказал посадить в тюрьму. Относительно прочих братьев он сделал распоряжение наполнить мешки их хлебом, тайно возвратить серебро в мешок каждого и дать им запасов на дорогу. После этого Иосиф отпустил своих братьев. Те положили хлеб на ослов своих и отправились в путь к земле Ханаанской. Как-то раз они остановились на отдых. Один из братьев, желая дать корм своему ослу, открыл мешок и в отверстие его увидел свое серебро. Он сказал братьям: «Мне возвратили серебро, оно нашлось в мешке моем». Братья были смущены этим и сказали друг другу: «Что это Бог сотворил нам?» Приехав к отцу, они рассказали ему о всем случившемся с ними в Египте. Высыпая пшеницу из мешка своего, каждый брат находил в нем свое серебро. Это еще больше испугало их. Выслушав сыновей, отец печально сказал им: «Вы лишили меня детей. Иосифа нет, Симеона нет. Неужели вы хотите взять от меня и Вениамина? Все эти несчастья падают на мою голову». Рувим сказал отцу: «Убей обоих сыновей моих, если я не приведу его к тебе. Отпусти его на мои руки». Иаков отвечал: «Сын мой не пойдет с вами, потому что брат его умер, и он остался у меня один. Я боюсь, что на пути, когда он уйдет от меня, случится с ним такое же несчастье, как и с братом его Иосифом. Тогда вы сведете старость мою с печалью в могилу». Голод в Ханаанской земле продолжал свирепствовать. Когда весь купленный в Египте хлеб был съеден, Иаков сказал сыновьям своим: «Пойдите опять в Египет, купите там немного хлеба, чтобы нам не умереть с голоду». На это Иуда сказал ему: «Господин той земли решительно объявил нам: не показывайтесь мне на лицо, если младшего брата вашего не будет с вами. И если пустишь с нами Вениамина, то мы пойдем в Египет и купим тебе хлеба. Если же не пустишь, то не пойдем. Тот господин сказал нам: вы не увидите меня, если младший брат ваш не придет с вами». Иаков сказал: «Зачем вы причинили мне зло, сказав египетскому господину, что имеете еще брата?» Сыновья отвечали ему: «Тот господин спрашивал нас о нашем роде. Жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас брат?» Мы ответили ему на все вопросы. Могли ли мы знать, что он скажет: «Приведите брата вашего»? Потом Иуда снова обратился к отцу своему: «Отпусти отрока со мной. Пусть пойдет он с нами. Тогда и ты, и мы, и весь род наш не умрем, но останемся живы. Я беру отрока на свое попечение, и из моих рук ты потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то навсегда останусь виновным пред тобою. И если бы мы не промешкались из-за Вениамина, то уже дважды бы могли привезти хлеб из Египта». Иаков сказал сыновьям: «Если так, то делайте, как хотите. Возьмите с собой плодов нашей земли, как то бальзаму, меду, фимиаму, ладану, фисташков и других орехов, и отнесите в дар египетскому господину. Кроме того, возьмите с собой двойное количество серебра, чтобы возвратить то, которое нашли вы в мешках своих. Возьмите с собой Вениамина и отправляйтесь в путь. Пусть всемогущий Бог даст вам возможность снискать благоволение того человека, чтобы он отпустил с вами и Симеона, и Вениамина. Я же, пока вы возвратитесь, буду считать себя бездетным». Сыновья Иакова взяли с собой дары, двойное количество серебра и Вениамина, и пошли в Египет. Они предстали пред Иосифом. Когда Иосиф увидел с ними Вениамина, он сказал начальнику дома своего: «Веди этих людей в дом, потом заколи что-нибудь из скота и приготовь обед. В полдень я буду есть вместе с ними». Начальник исполнил приказание Иосифа и вел братьев его в дом. Когда их ввели в дом Иосифа, они сказали друг другу: «Нас вели сюда из-за серебра, которое возвратили нам в мешки наши, чтобы оклеветать нас и захватить в рабство». И сказали они начальнику дома: «Господин, послушай нас, мы умоляем тебя. Мы приходили уже сюда покупать пшеницу. Случилось так, что когда мы пришли на стоянку и открыли наши мешки, серебро каждого нашлось в мешке его. Мы не знаем, кто положил его туда. Теперь мы принесли двойное количество серебра, чтобы одну половину возвратить, как найденное в мешке, а другую заплатить за пшеницу». Начальник дома сказал им: «Будьте спокойны, не бойтесь. Это сокровище послал вам Бог ваш и Бог отца вашего». Затем начальник привел к ним Симеона и принес воды, чтобы они омыли свои ноги. Ослам их он дал корму. Братья приготовили дары и ждали прихода Иосифа, ибо слышали, что у него сготовлен для них обед. Когда Иосиф пришел в дом, братья поклонились ему до земли и поднесли привезенные из дому дары. Иосиф спросил их: «Здоровы ли вы и здоров ли старец, отец ваш, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» «Здоров раб твой, отец, жив еще». На это Иосиф сказал: «Человек тот благословен от Бога». Братья снова поклонились ему. Подняв глаза, Иосиф увидел единоутробного брата своего, Вениамина, и спросил: «Это тот самый ваш брат, о котором вы говорили мне?» Они отвечали: «Да, господин». Иосиф сказал Вениамину: «Да будет милость Божия на тебе, сын мой». При этом он взволновался. Он готов был заплакать, поэтому он вышел во внутреннюю комнату и там заплакал, в вспоминая об отце своем Иакове. Иосиф проговорил: «Добрый отец, счастливы те, кто постоянно живет с тобою. Все мое царство недостойно тебя, любезного Богу. Мне захотелось спросить Вениамина, помнишь ли ты меня и любишь ли так, как я люблю тебя. Поэтому я заставил братьев моих привести с собой и Вениамина. Я не верил словам их, что отец мой здоров и брат жив. Я думал, что из зависти они погубили и этого, младшего сына твоего, возлюбленного Вениамина. Так как он единоутробный брат мой, то братья возненавидели его так же, как и меня. Я знаю, отец, что ты сильно скорбишь о нас. Я умножил печаль твою. Мне понятна эта печаль. Никого из нас не осталось с тобою. О, отец, недовольны ли с тебя и одного горя, которое говорило обо мне? Теперь к нему прибавилось еще другое. Я причина всех твоих страданий, потому что приказал привести сюда Вениамина. Этот мой поступок бессердечен. Так поступить заставил меня слух о тебе. Мне хотелось узнать, действительно ли жив ты, мой добрый отец. О, если бы кто дал мне возможность снова увидеть ангельский твой образ». Так Иосиф тихо плакал в своей комнате. Затем он умыл лицо, чтобы не было заметно, что он плакал, и, удерживая себя от слез, вышел к братьям. Он приказал подать обед себе, евреям и египтянам, каждым отдельно, ибо египтяне не могли есть вместе с евреями. Всякий пастух овец вызывал в египтяне чувство отвращения. Перед самым обедом Иосиф велел братьям садиться по старшинству, кто раньше рожден. При этом он стал называть их по именам, как бы гадая имеющиеся в руках его серебряной чашей. Он взял чашу в левую руку и, ударяя пальцем правой, извлекал звук. Ударив в первый раз, он громко сказал стоящим пред ним: «Самому старшему брату имя Рувим, пусть сядет он первым». Ударив вторично, Иосиф сказал: «После него родился Симеон», и тоже велел сесть. Ударив снова, он приказал сесть третьему, и, называя дальше каждого по имени, он приказывал ему садиться по его возрасту. Этим чудом Иосиф нагнал на всех такой страх, что все подумали: этот человек действительно все знает. Желая уменьшить их страх, Иосиф поспешил послать им со стола своего кушанья, причем Вениамину послал в 5 раз больше, чем другим. Все ели, пили и вполне насытились. Иосиф приказал начальнику своего дома наполнить бесплатно пшеницей мешок каждого брата, причем в мешок Вениамина тайно вложить ту чашу, которую он, Иосиф, гадал. После же всего этого отпустить их. Утром братья радостно вышли из города, они были еще недалеко, как их нагнал начальник Иосифового дома. Он угрожающе стал бронить их и называть ворами и недостойными оказанной чести, заплатившими за добро злом и укравшими чашу египетского господина, из которой тот пьет и с помощью коей гадает. Братья сказали: «Если мы вторично принесли серебро, найденное у нас в мешках, то могли ли бы мы украсть чашу господина твоего? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Начальник изъявил согласие: «Пусть будет так, как вы говорите, положите на землю мешки ваши, я поищу». Они поспешно стащили со слов мешки свои. Начальник искал чашу, начиная со старшего и кончая младшим, и неожиданно для всех чаша нашлась в мешке Вениамина. Увидев это, братья разорвали на себе одежды. Каждый из них с угрозой поносил и Вениамина, и Рахиль. Иосиф хотел царствовать над нами и по заслугам был съеден зверями. С другой стороны, ты задумал украсть царскую чашу и привел это в исполнение. Не вы ли сыновья Рахили, которая похитила отцовские идолы и не призналась в этом, сказав: «Я ничего не украла»? Вениамин зарыдал и в слезах проговорил: «Сам Бог отца моего, взявший, как было ему угодно, из живых Рахиль и узнавший причину смерти брата моего, Бог, который утешает Иакова, горюющего о Рахиле и детях я, и который видит теперь всех нас и познает сердца наши, сам он знает, что я не воровал чаши, как говорите вы, и даже не думал об этом. Клянусь тем, что не увижу седины Иакова и не услышу голоса его, клянусь всем этим, что я не крал чаши. Горе мне, Рахиль, что стало с твоими детьми, Иосиф, как говорят, съеден зверями, а я оказался вором на чужой стороне, и меня оставят здесь в рабство. Иосиф не нашел себе помощи в пустыне, когда звери поедали его, так и я, мать моя, тщетно обращаюсь к братьям моим, и никто не верит мне, сыну твоему». Не зная, что ответить начальнику, братья взяли Вениамина и возвратились в город. Они пришли к Иосифу и вали перед ним на землю. Иосиф сердито сказал им: «Как-то вы отплачиваете за мое благодеяние? Разве затем я почтил вас, чтобы вы украли чашу мою, которую я гадаю? Не правду ли я говорил, что вы нечестные люди, а шпионы-соглядатые?» Иуда сказал на это: «Мы не знаем, что отвечать нашему господину, что говорить, чем оправдываться. Бог открыл грехи наши и зато наказывает нас. Поэтому все мы, господин наш, будем рабами твоими, и мы, и тот, у кого нашлась чаша». Иосиф отвечал: «Нет, я не поступлю так, как говоришь ты, ибо боюсь Бога. Тот юноша, у которого нашлась чаша, останется рабом, а вы в целости идите к отцу своему». Иуда же, подойдя к Иосифу, припал к ногам его и стал просить: «Господин, не прогневайся на меня, если я скажу тебе. Господин, ты спрашивал рабов твоих, есть ли у вас отец или брат? Мы ответили: у отца было два сына, которых он любил больше нас. Одного из них разорвал в горах зверь, и отец до сих пор плачет о нем. Другого же сына отец постоянно держит при себе, и этот сын служит утешением ему в старости. По твоему приказанию, господин, мы привели к тебе младшего брата нашего. Теперь мы неожиданно провинились пред тобою. Я умоляю тебя, владыка, оставить меня рабом вместо отрока, чтобы только он мог возвратиться к отцу, ведь я взял его на свои поруки, поэтому я не могу возвратиться домой. Я не хочу видеть горькую смерти отца нашего, который тотчас же умрет от безмерной печали, как только не увидит между нас младшего сына своего». Иосиф слышал эти жалостные слова и видел, что все стоят пред ним в смущении и страхе. Он также видел, как Вениамин в разодранной одежде с плачем припадал к ногам стоящих тут братьев, умоляя их, чтобы они просили за него Иосиф отпустить его вместе с ними. При виде всего этого Иосиф взволновался и не мог больше сдержать себя. Всем египтянам он приказал удалиться. Когда все вышли, и остались одни только братья, Иосиф заплакал и на еврейском языке сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, жив ли еще отец мой?» Но братья не могли отвечать на слова Иосифа, ибо испугались его. Иосиф же сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, которого продали вы в Египет. Я не был съеден зверями, как сказали вы отцу, но был продан вами измаильтянам. Я хватал тогда всех вас за ноги и умолял вас, но никто не помиловал меня. Теперь, братья мои, вы не печальтесь, не бойтесь и не тужите, наоборот. Вы должны радоваться, что я царствую. Подобно тому, как раньше вы сказали отцу, что я съеден в горах, теперь идите и с радостью скажите ему: жив сын твой Иосиф. Он сидит на царском престоле и держит в руках скипетр египетского царства». Когда Иосиф говорил это, братья от страха и трепета стояли пред ним, как мертвые, и думали о том, как много сделали ему зла. Иосиф снова сказал им: «Теперь не бойтесь того, что продали меня. Бог послал меня сюда пред вами для сохранения вашей жизни, для того, чтобы я прокормил вас во время голода. Теперь второй голодный год на земле. Осталось еще 5 лет, в которые не будут ни пахать, ни сеять, ни жать. Не вы послали меня сюда, а Бог, который сделал меня отцом фараону, господином над всем домом его и князем всей египетской земли. Идите же скорее к отцу моему, расскажите ему все обо мне. Передайте ему также о славе моей и скорее приведите его сюда со всем домом. Здесь все вы будете сыты». После этих слов Иосиф пал на шею Вениамина и плакал от радости. Вениамин тоже плакал, обняв шею Иосифа. Потом Иосиф подошел к братьям и также стал целовать их. Он не сердился на них и, как незлобивый, по-прежнему любил их. До фараона и его приближенных дошел слух, что пришли к Иосифу братья его. Фараон приказал Иосифу привести весь род свой в Египет, обещая дать самую лучшую землю. Иосиф одарил братьев богатыми подарками, золотом, серебром и красными одеждами, дал им колесницы, коней и ослов, на коих они могли бы со всем домом переправиться в Египет, и снабдил их при всем этом путевым запасом. Кроме того, Иосиф послал дорогие подарки отцу своему и радостно отпустил к нему братьев, сказав им: «Не ссорьтесь по дороге, но мирно идите скорее к отцу и скажите ему: сын твой Иосиф просил нас передать тебе следующее: Бог сделал меня господином над этой египетской землей, поэтому радуйся, отец, и приди сюда, чтобы я мог видеть ангельское лицо твое». Они быстро пошли, достигли Ханаанской земли, рассказали отцу своему про Иосифа и передали ему слова его. Услышав имя Иосифа, Иаков вздохнул, прослезился и с печалью сказал: «Зачем вы смущаете душу мою? Не затем ли, чтобы я снова вспомнил о красоте милого сына моего Иосифа? Зачем вы хотите снова зажечь угашенную печаль души моей?» Иаков не верил словам их. Тогда подошел к нему Вениамин, поцеловал колено его и сказал: «Эти слова – суть истинная правда». Причем показал отцу подарки и письма, присланные Иосифом. Иаков поверил этому и удивился. Дух его ожил. Он сказал: «Я счастлив. Жив еще сын мой Иосиф. И прежде чем умирать, я пойду и посмотрю на него». Иаков радостный поспешно отправился в Египет к сыну своему Иосифу. Когда Иосиф услышал о приближении Иакова, запряг царскую колесницу и выехал встречать отца. Иаков увидел едущего Иосифа и, несмотря на свою старость, слез с колесницы и пошел пешком навстречу ему. Иосиф тоже слез с колесницы и также отправился пешком, как сам, так и все вельможи его. Когда Иосиф приблизился к отцу своему, он опустил на землю имеющийся в руке его царский жезл, как бы не желая держать его. Потом, делая вид, что он преклоняется пред этим жезлом, он поклонился таким образом отцу своему Иакову и подал ему жезл. Это он сделал для того, чтобы египтяне не обиделись, что, будучи в царской багрянице, он поклонился Израилю. Иаков первым подошел к Иосифу, обнял шею его и долго рыдал на ней. Иосиф тоже плакал, обнимая и целуя седину отца. И сказал Иаков Иосифу: «Теперь я могу умереть, ибо увидел тебя, дитя мое». Со всевозможными почестями Иосиф ввел Иакова в царственный египетский город и представил его фараону. Иаков благословил фараона. Последний спросил его: «Сколько тебе лет?» Иаков отвечал: «Мне 130 лет. Эти лета мои малы и несчастны, и не достигли тех, сколько прожили отцы мои». Фараон велел Иосифу поселить отца его и братьев на лучшей земле. Прожив в египетской стране 17 лет, Иаков умер и присоединился к отцам своим. Иосиф припал к лицу отца, горько плакал о нем и целовал его. Умирая, Иаков завещал Иосифу не хоронить его в Египте, а снести останки его в землю ханаанскую и положить в гробницы отцов. Поэтому Иосиф сказал вельможам фараона: «Если вы ко мне благоволите, то ступайте и передайте фараону, что отец мой заклинал меня похоронить его в могиле, которую выкопал он в земле ханаанской. Теперь я хотел бы пойти похоронить отца моего и возвратиться обратно». Фараон разрешил это. Иосиф отправился в дорогу. С ним отправились все отроки фараона, старейшины дома его, все старейшины египетской земли, весь дом Иосифа, братья его и весь дом отца его, так что народу было очень много. Они пришли к месту Атад, которое находится по другую сторону реки Иордана. 7 дней они горько рыдали здесь по Иакове и погребли его в двойной пещере, приобретенной Авраамом для устройства гробниц. Похоронив отца, Иосиф с братьями своими и со всеми, ходившими с ним, возвратился в Египет. После погребения отца братья сказали друг другу: «Что если Иосиф вспомнит нашу злобу и отплатит нам за все зло, которое причинили мы ему?» Они пришли к Иосифу и сказали: «Отец твой пред смертью завещал тебе: прости вину и грех братьев твоих, прости им, что они коварно поступили с тобой. Теперь мы сами просим тебя простить нас за зло, сделанное тебе». Иосиф плакал когда говорили ему это. Братья же снова сказали ему: «Мы рабы твои, владыка». Иосиф ответил: «Не бойтесь, братья, ибо я тоже боюсь Бога. Вы замышляли против меня зло, но Бог обратил его в добро. Итак, не бойтесь, я буду кормить и вас, и ваше семейство». Эти слова Иосифа были очень приятны сердцу братьев его, и они успокоились. Так Иосиф, брать его, и весь дом отца его поселился в Египте. Иосиф прожил 110 лет. Он видел детей не только у Ефрема, но и у Махира, сына Манассии. Пред смертью Иосиф сказал братьям своим: «Я умираю, но когда Бог посетит вас и выведет из земли сей в землю, которую обещал отцам нашим, Аврааму, Исааку и Иакову, тогда вынесите с собой отсюда кости мои». Иосиф умер 110 лет. Его положили в раку в Египте. В заключение же всего мы прославляем изображенного Иосифом Господа нашего Иисуса Христа, с Отцем и Святым Духом славимого, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Примечание. Пафлагония, Малоазийская область. Святой Константин царствовал с 324 по 337 год. Собор в Никее происходил в 325 году и был созван для обличения пресвитера Александрийского Ария, нечестиво учившего, что Сын Божий не равен Богу Отцу и есть Его творение. Император Констанций царствовал с 337 года по 361 год. Константин II, старший сын Константина Великого, царствовал с 337 года по 340 год. Ристалище – место состязания в конском беге. Локоть – мера длины, она равнялась 10-12 нашим вершкам. Нават – пресвитер Карфагенской церкви, живший в III веке и известный как основатель церковного раскола. Сущность этого раскола состоит в следующем. Когда? В 248 году в Карфагене был избран епископом святый Киприан. Пять пресвитеров, среди которых особенно выделялся Нават, недовольные этим избранием, отделились от Киприана, причем Нават, без ведома его ли епископа, поставил в диакона Фелициссима, человека богатого и влиятельного. Раскол этот в церковной истории известен под именем раскола Навата и Фелициссима. Раскольники, отделившиеся от церкви, были осуждены на Карфагенском соборе 251 года. Святый архидиакон и первомученик Стефан пострадал около 34 года. Память его празднуется 27 декабря. Кончина святого мученика Ипатия последовала около 326 года. Руфины – обитель в предместье Халкидона, находившегося в малоазийской римской провинции Вифинии, на берегу Босфора. Фригия – римская провинция в Малой Азии. Фракия – область на Балканском полуострове, ныне Румелия. Полагают, что Руфин был одним из вельмож при дворе Константина Великого. Власяница одежда из жестких волос какого-нибудь животного, обычное одеяние восточных монахов, которые носили его прямо на теле. Преподобный Ипатий скончался около 446 года. Под внутренней пустыней, разумеется, пустыня Фиваитская, расположенная в Африке, в Нижнем Египте, на восточном берегу реки Нила. Сочево. Вареные зерна пшеницы, риса и других зерен. Феодосий II, младший, царствовал в восточной половине Римской империи с 408 до 450 года. Персы почитали верховным богом Мифру, или солнца. Они поклонялись также огню и строили своим божествам храмы, в которых и поклонялись огню и солнцу. Упоминаемый здесь персидский царь был Изидергерд I, царствовавший с 401 до 420 года. Начатое им гонение особенно было сильным при его преемнике Варане V, 420-438 год. По месяцеслову Василия священномученик Вениамин мученически скончался не через 3 месяца, а спустя 3 года после святого Авды. Святый мученик Авда скончался в 418 или в 421 году, а святый Вениамин спустя 3 года, следовательно, в 421 или в 424 году, оба в городе Сузи, древнейшем персидском городе, бывшем столицей Сузианы и резиденцией сперва еламских, а потом персидских царей. Святый Иона родился в древней Галической области, близ города Солигалича, нынешней Костромской губернии. Симонов монастырь на левом берегу реки Москвы основан в 1470 году в одни великого князя Дмитрия Донского, учеником и племянником преподобного Сергия Радонежского Феодором, по благословению митрополита Алексия. Название свое монастырь получил от места, которое по имени владельца своего прозывалось Симонова. Фотий был митрополитом с 1408 по 1431 год. В пределах обширной епархии святого Ионы, обнимавшей некоторые части и нынешних епархий Тамбовской и Воронежской, находились целые селения донских племен – мордвы, мещеры, муромы, державшихся идолопоклонства. Из этих неверных святый Иона и привел многих к истинному Богу. Великий князь Василий Васильевич с 1425 по 1434 год. Святой Иона был избран, вероятно, не позднее конца 1432 года. Известна одна грамота Ионы, нареченного в святейшую митрополию русскую от 11 марта 1433 года. Иоанн VI, палеолог, царствовал с 1425 года по 1448 год. В самом начале царствования признал себя вассалом султана Мурада II и отдал туркам несколько городов по берегу Черного моря, чем, однако, не предотвратил попытки в 1432 году со стороны турок овладеть Константинополем, окончившимся, впрочем, неудачей. Надеясь найти защиту от турок на западе, Иоанн VI делает решительный шаг к сближению с ним. В этих целях он соглашается приехать в Италию, где папа Евгений IV решил созвать собор по вопросу о соединении церквей, сначала в Ферраре, потом во Флоренции. вырабатывались условия унии 1439 год, которая была принята присутствовавшими на соборе, за исключением некоторых епископов, греками, причем последние признали справедливым учение католической церкви об исхождении Святаго Духа и от Сына, о главенстве Папы, о совершении Евхаристии на пресном хлебе, но неудовольствие жителей Константинополя свело ни к чему заключенную в Италии унию. Иосиф II, раньше митрополит Ефесский, избран в патриархи Константинопольские в 1466 году. Вместе с императором он стремился к соединению церквей, присутствовал на Флорентийском соборе и умер в Италии в 1439 году. Исидор, последний митрополит русский из греков, происходил из Фессалоник. По посвящению константинопольским патриархам в митрополиты киевские Исидор прибыл в Москву весной 1437 года. Здесь он убедил великого князя Василия Васильевича Темного отпустить его в Италию на Ферраро-Флорентийский собор. 8 сентября 1437 года Исидор выехал из Москвы в сопровождении Авраамия, епископа Суздальского, и около 100 духовных и светских лиц. В 1438 году Исидор прибыл в Италию, в Феррару, где заседал собор, вскоре перенесенный во Флоренцию. На соборе Исидор заявил себя ревностным сторонником унии, за что был сделан папою кардиналом с именем апостольского легата для всех северных земель. Отправляясь в Россию, он на пути еще из Венгрии разослал грамоты в епархии литовские, русские и ливонские, где извещал о соединении церквей. На Волыни Исидор поставил епископа Даниила, согласившегося на унию. В Киеве князь Александр дал Исидору, как отцу своему митрополиту, грамоту на всю свою отчину, хотя киевская летопись утверждает, что Исидора изгнали из Киева. Весной 1441 года Исидор прибыл в Москву, привезя с собой дружественное послание папы, великому князю Василия. На первой же литургии в Успенском соборе Исидор вместо константинопольского патриарха помянул папу Евгения, а по окончании богослужения диакон Самвона прочел постановление Флорентийского собора. Великий князь Василий тут же в храме стал изобличать Исидора, затем посадил его под стражу в чудовом монастыре, созвал собор, который признал постановление Флорентийского собора противными древнему православному учению. Осенью того же, 1441 года, Исидор бежал в Тверь, но великий князь Тверской посадил его под стражу. Из Твери Исидор убежал в Новгород Литовский, а отсюда в Рим. При осаде турками Константинополя Исидор находился в стенах города, предлагая императору Константину помощь папы, если греческое духовенство примет постановление Флорентийского собора. По взятии Константинополя Исидор попал в плен туркам, но ушел из неволи в Рим. Он умер здесь в 1462 году, нося звание Константинопольского патриарха. Поставление святого Иоанна на кафедру русской митрополии было приговорено Великим Собором из епископов, архимандритов, игуменов и из всего священства. Самое постановление совершено 15 декабря 1448 года, о чем вторая софийская летопись говорит. Совершается приношение божественной службы и возлагается на плечо его, то есть святого Иоанна, честный амафор, и посох великий митрополитчий дается в руки его, и така с богобоязненством совершает, благословляет народ. Патриарх Григорий Мелиссина занимал патриаршую кафедру в Константинополе с 1445 по 1450 год. До настоящего времени известны следующие учительные грамоты святого Ионы. Две на Вятку, две в Новгород и одна в Псков. Первая Софийская летопись так говорит о представлении святого Ионы. В лето 6969 месяца марта в 31-й представися преосвященный Ионы митрополит Киевский всея Руси, беже тогда зреть лице его, не яко же биа обычай мертвым, но яко спящу показуюся за великое и преславное его житие, яко же слышухом о нем, еже от юности, яко же древние святые отцы. Великий князь Иоанн Васильевич, самодержец земли российской, с 1462 по 1505 год. Митрополит Геронтий, с 1473 года по 1489 год. Святитель чудотворец Петр, митрополит Московский, с 1308 по 1326 год. Разбор старой церкви был в 1472 году. Московский митрополит Феогност, с 1328 по 1353 год. Святой Киприан занимал кафедру русской митрополии двукратно, с перерывами. Первый раз с 1381 по 1382 год, во второй раз с 1390 года по 1406 год. По обретению мощей митрополита Ионы, великий князь Иоанн Васильевич с митрополитом Филиппом поручили известному творцу канонов и житий Пахомию Сербину написать канон на обретение мощей и установили ему местное празднование в соборе. Торжественное общецерковное празднование памяти святого Ионы было установлено при митрополите Макарии в 1547 году. Иосиф, с еврейского «приумножить, приложить». Авраам, с еврейского «отец множества». Библейский патриарх, родоначальник избранного народа еврейского, призванный Господом для сохранения истинной веры. История его жизни излагается в книге «Бытия», глава 11. К этому священному повествованию находим незначительные дополнения у Филона, Иосифа Флавия и других иудейских писателей. Исаак, с еврейского «смех». Бытие, глава 21, стих 5-6. Библейский патриарх, сын престарелых Авраама и Сары, носитель всех данных им обетований. Когда ему было 25 лет, Авраам получил от Господа повеление принести его в жертву, и он с кротостью повиновался отцу. Жертвенный нож, уже занесенный над ним рукой отца, был отклонен ангелом. Женой Исаака была Ревекка, внучка его месопотамского дяди Нахора. От нее он имел двух сыновей, Исава и Иакова. Исаак умер 180 лет. История его жизни излагается в книге «Бытия», главы 17, с 19 по 35. Иаков, с еврейского «запинатель», второй сын Исаака Ревекки, родился в Лахай-Рое вместе с Исавом, когда Исааку было 59 лет, а Аврааму 159 лет. История его жизни изложена во второй половине книги «Бытия» с 25 по 50 главы. За кротость он использовался преимущественным расположением своей матери и при ее содействии получил от Исаака благословение, принадлежавшее только первородному. На 78-м году своей жизни Иаков, избегая мести брата, отправился в Месопотамию к дяде своему Лавану. На пути в эту сторону, во время сна у Лузы, ему явился Господь и обещал рождение в его потомстве Искупителя. В Месопотамии Иаков женился на двух дочерях своего дяди, от которых имел 12 сыновей и дочь Дину. По возвращении из Месопотамии он проживал в Палестине, держась со своими стадами становищ Авраама и Исаака. Жизнь свою Иаков окончил в Египте, куда переселился к сыну своему Иосифу. От его сыновей произошло 12 колен народа израильского. Судьбу их он пророчески предсказал в своем предсмертном благословении сыновей. Иаков умер 147 лет. Тело его, по завещанию, было перенесено в землю обетованную. Иаков похоронил Рахиль на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем, и поставил над ее гробом памятник. Бытие, глава 35, стихи 18-9. Гробница Рахили была хорошо известна, и спустя многие столетия после, Первое царство, глава 10, стих 2. Местные иудеи и магометане и доселе относятся к гробнице Рахили с большим благоговением. Арабы собираются сюда для торжественных молитв во время бездожия. Замужние женщины берут отсюда куски камня и носят их во время беременности. Память о самой Рахиле сохранилась в ее потомстве в последующие времена. Жители и старейшины Вифлеема, благословляя супружество Вауза с Руфью, желали ему такого же счастья от Бога, какое принесла Израилю Рахиль. Руфь, глава 14, стих 11. Пророк Иеремия, изображая бедствие пленения иудеев, представляет Рахиль как праматерь израильтян, осиротевшую и безутешно плачущую о своих сынах, ибо их не стало. Глава 31, стих 15. Евангелие Матфея в этом печальном, описанном пророком событии, видит указание на другое, не менее печальное избиение Иродом вифлеемских младенцев. Дети вифлеемские принадлежали к потомству Рахили, и она, как мать их, безутешно плачет, потому что их нет. Матфея, глава 2, стих 18. Вифлеем, город Палестины, в Ветхом Завете известен как родина величайшего иудейского царя Давида, а в Новом – как родина Иисуса Христа. Он находится в 2 часах пути к югу от Иерусалима и лежит на 2 холмах, склоны которых изобилуют виноградниками, а у подошвы тянутся хорошо обрабатываемые хлебные поля. От этого плодородия, вероятно, происходит и самое название Вифлеем с еврейского «дом хлеба». В древности он назывался Ефраим. Михей, глава 5, стих 2. С еврейского «приносить плоды». Со времени рождения Христа Спасителя Вифлеем сделался священным местом для всех христиан. До занятия Палестины османами, 15 век, Вифлеем не раз был совсем разрушаем. К этому времени пришел полный упадок, от которого оправился только с начала 19 столетия. Теперь это небольшой городок с населением до 6 тысяч жителей арабов, наполовину православных, наполовину католиков, носящих название Бейт-Лахм, дом мяса. На месте вертепа или пещеры, где родился Господь Иисус Христос, находится храм. Пещера находится под его алтарем, стены и пол его обделаны мрамором. Местом рождения считается углубление в пещере, освещаемое 5 серебряными лампадами. В пол вделана серебряная звезда с латинской надписью. Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос. В 3 шагах от этого места находится впадина, признаваемая местом нахождения яслей, в которых положен был Христос. К северо-западу от пещеры тянется узкий подземный проход с престолами и часовнями, а также пещеры, где погребен блаженный Иероним. Представление, 420 год. Сихем, древний город земли обетованной, лежит в Самаре, на горе Ефремовой, в 18 часах от Иерусалима, в 16 от Назарета, в долине Горазим и Гевал, изобиловавшие абрикосами, персиками, гранатами, сливами, розами и миртами. Когда Авраам пришел сюда в первый раз, здесь была лишь дубрава моря. Бытие, глава 12, стих 6. Когда же Яков возвратился из Месопотамии, место это называлось уже городом Сихема. Бытие, глава 33, стих 18-19. У Эмора, отца Сихема, Яков купил часть поля, раскинул здесь шатер свой, поставил жертвенник и призвал имя Господа Бога Израилева. Бытие, глава 33, стих 19-20. Это была единственная собственность Иакова в земле обетования. Поблизости, вероятно, был и колодец Иаковль, о котором упоминается в Новом Завете. Иоанн, глава 4, стих 5-6. Сюда был послан Иаковом Иосиф со своими братьями, и около этих мест продан был ими измаэлитянам. Участок около Сихема Иаков пред своей смертью подарил Иосифу, который здесь был похоронен. 1 Новин, глава 24, стих 32. В настоящее время Сихем или Наблус служит местопребыванием самарян. Дефаим. Город близ горы Фавор и долины Ездрелонской. Здесь шла дорога из Галаада в Египет, по которой тянулись караваны с разными товарами. Бытие, глава 37, стих 25. Ныне это имя удерживает один зеленый холм на юго-восточной стороне Великой Равнины с источником упадавшей горы на север от Самарии. Месопотамия, то есть Междуречие, древний Синар. Бытие, глава 10, стих 10. Место рождения жительства Авраама до выхода в землю Харан. Бытие, глава 11, стих 28. Деяние, глава 7, стих 2. Так называется пространство, лежащее между реками Тигром и Евфратом, ограниченное на юге Персидским заливом, на севере горами Армении. В более тесном смысле Месопотамия называется северной часть этой области, так называемой Эль-Джизир, тогда как южная часть известна под именем Вавилонии, нынешний Ирак и Араби, то есть Древняя Вавилония. В эпоху римлян страна разделилась на две части. Азраен, на западе, перешедший к Риму в 217 году по Рождеству Христову, с главным городом Эдессой, и Мигдония, на востоке, с главным городом Низибидой, завоеванный в 115 году римским императором Трояном. Начало христианства в Месопотамии положено спутником апостола Фомы, Иудой или Фаддеи, по преданию одним из 70 учеников Господа Иисуса Христа. В окрестностях Низибиды родился святой Ефрем Сирин, 3-4 века. Епископ Низибийский Фома Варсума был ревностным поборником несторианской ереси, что привечно рожденное от Отца Слово Божие только обитало в человеке Иисусе, пребывая с ним в особом нравственном соединении. В XI веке при нападении сельджуков Месопотамия склонилась к упадку и теперь принадлежит Турции. Жители – арабы, курды, армяне, сирийцы. Измаильтяне, потомки Измаила, сына Авраамова, от Агари. Бытие, глава 16, стих 2. Египет – одно из первых по времени государств земного шара, еще в глубокой древности, достигшей сравнительно высокой степени культуры и гражданственности. Он занимает узкую береговую полосу Африки по обеим сторонам реки Нила. Прежде Египет непосредственно сливался с северо-западным углом Аравийского полуострова, так что жители Азии и Африки находились в самых живых сношениях между собой. Географическая близость Египта, Сирии и Палестины, его выдающееся плодородие и объясняют его важное значение в истории Древнего Востока. Фараон. Есть общее имя древних царей египетских, и в переводе с египетского значит «царь». Иллиополь – один из самых древних и знаменитых городов на юге Нижнего Египта. Здесь существовала жреческая школа. Здесь получили начало одно из важнейших священных произведений египтян – книги мертвых и другие священные тексты. Находившийся здесь храм Солнца был предметом забот всех фараонов. Развалины Иллиополя находятся близ деревни Матарея, к северу от Каира. Под землей Ханаанской, разумеется, обширные земли, лежащие на западе Азии по восточному побережью Средиземного моря. В частности, земля по ту сторону Иордана, то есть Финикия, и земля филистимлян. При этом от земли Ханаанской отличается страна Заиорданская. В новейшее время под землей Ханаанской, разумеется, обыкновенно вся обетованная земля. Все земли, занимаемые израильтянами по обе стороны Иордана. Некоторые черты жизни праведного Иосифа имеют по учению Церкви Святых Отцов прообразовательное значение, то есть они предсказывают на некоторые моменты в жизни Иисуса Христа, как в его уничижении, так и прославлении. Как Иосиф, первенец Рахили, любимый Иаковом более всех сынов, Бытие, глава 37, стих 3, так и Господь Иисус Христос, первенец Девы Марии, Матфея, глава 1, стих 25, и возлюбленный Сын Божий, как Господь, говорит святой Ефрем Сирин, послан к нам спасти всех нас, так и отрок Иосиф с отеческого Иаковлева лона послан был к своим братьям. И как жестоки Иосифовы братья, когда увидели приближающегося Иосифа, начали замышлять против него лукавство, хотя нес он им мир от отца, так и жестокосердные всегда иудеи, увидев Спасителя, говорили: действительно, сей есть наследник, убьем его, и наше будет все. Марк, глава 12, стих 7. Иосиф по зависти братьев продается наплеменникам, и Христос продается Иудою за 30 сребреников. Матфей, глава 28, стих 15. И затем зависти ради, Матфей, глава 27, стих 18, продается язычникам. Матфея, глава 20, стих 19. Иосиф после победы над греховными предложениями жены Пантиферия заключается в темницу, и Господь, взяв на себя весь грех мира, полагается в гробе. В темнице Иосиф возвещает узникам одному помилование, а другому осуждение. И Господь, вися на кресте, возвестил одному из двух распятых с ним разбойников спасение, а потом, исущим в темнице духом, сошед проповеда. 1 Петра, глава 3, стих 19. По выходе из темницы Иосиф поставляется над всем египетским царством, получает новое имя, великие почести и спасает от голода не только Египет, но и окрестные страны. И Господу Иисусу Христу по восстании из гроба дадися всякая власть на небеси и на земли. Матфея, глава 28, стих 18. И о имени Его всяко колено поклонятся небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедует, яко Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца. Филиппийцам, глава 2, стих 10-11. Поэтому, почитая праведного Иосифа, как подобие воистину Христова, служба в неделю Ваи, малая по вечере, Святая Церковь постановила воспоминать его при начале Страстной Седмицы в Великий Понедельник.